Глава восьмая. Граф Мюфа с женой и дочерью приехал накануне фон Детте, куда пригласила их погостить неделю мадам Гугон, жившая здесь с сыном Жоржем. Дом, выстроенный около конца 17-го столетия, стоял посреди огромного, совершенно голого двора, но сад, примыкавший к последнему, изобиловал чудными тенистыми аллеями и целым рядом прудов с ключевой водою. Будучи расположен вдоль Орлеанской дороги, он представлял как бы зеленый островок, гигантский букет, нарушавший однообразие этой равнины, покрытый сплошь необозримыми хлебными полями. В 11 часов, когда по звонку все собрались в столовой, мадам Гугон, улыбаясь своей доброй материнской улыбкой, звонко поцеловала Сабину в обе щеки, приговаривая: «В деревне это мой обычай. Я помолодела на 20 лет после моего приезда сюда. Хорошо ли тебе спалось в твоей старой спаленке?» И, не дождавшись ответа, она обратилась к Эстелле. «А ты, миленькая, вероятно, на какой бок легла, на том и встала? Поцелуй меня, дитя мое!» Все уселись в обширной столовой, выходившей окнами в парк. Но так как их было всего 5, то они заняли только кончик огромного стола, стараясь держаться ближе друг к другу, чтобы меньше чувствовать пустоту. Граф тотчас же осведомился, всегда ли почтальон приходит в 2 часа. Сабина, чрезвычайно веселая, говорила о своем детстве, воспоминание о котором пробудилось у нее при виде знакомых мест. Она рассказывала о времени, проведенном в Фондетах, о далеких прогулках, о том, как однажды летом она упала в пруд, как нашла на одном шкафу старый рыцарский роман, который читала потом зимой у камина. Жорж, несколько месяцев не видавший графини, нашел, что она сделалась прелестной и что в лице у нее заметно что-то особенное. А эта немая жертва Эстелла, напротив, казалась ему еще более бесцветной и неуклюжей. Так как завтрак состоял из одних яиц всмятку и котлет, то мадам Гугон, как добрая хозяйка, стала жаловаться на мясников, говоря, что теперь с ними и ничего поделать нельзя. Она все закупала в Орлеане, и никогда ей не посылали того мяса, какого она требовала. Впрочем, если гости ее останутся недовольны ее столом, пусть пеняют на себя. Вольно же им приезжать к концу сезона. «Слыханное ли дело?» — продолжала она. «Я вас жду с июня месяца, а теперь уже половина сентября. Ну, вот и смотрите, что хорошего». Она жестом указала на деревья парка, начинавшие уже желтеть. Погода стояла пасмурно, синеватый туман подергивал даль своей меланхолической пеленой. «О, я жду гостей», — продолжала хозяйка. «Тогда будет веселее. Во-первых, 2 молодых людей, господина Фошри и господина Дегене, приглашенных Жоржем. Вы с ними, кажется, знакомы. Затем графа Вандевра. Правда, вот уже 5-й год, как он мне все обещает, но, может быть, он в этом году наконец соберется». «О, если вы ни на кого не рассчитываете, кроме Вандевра, то не разлакомитесь», — смеясь заметила графиня. «Ему слишком много дела в Париже, но вы забыли, что мой отец приедет завтра». «А Филипп?» — спросил Мюфа. «Филипп взял отпуск», — отвечала Гугон. «Но боюсь, что вас уже не будет в Фондетах, когда он приедет». Подали кофе, заговорили о Париже. При этом упомянули имя Стейнера, заставившее мадам Гугон вскрикнуть. «Кстати, этот Стейнер не тот ли толстяк, которого я встретила однажды у вас на вечере? Он, кажется, банкир? Вот неприятный человек. Представьте себе, он купил для одной актрисы виллу недалеко отсюда, за речкой Шу, ближе к Гумиеру. Весь округ скандализирован. Вы слыхали об этом, любезный граф?» «Нет, не слыхал ничего», — отвечал Мюфа. «Так Стейнер купил виллу в окрестностях?» Жорж при этом разговоре уткнул нос в чашку, но, удивленный ответом граф, он поднял на него глаза. «Зачем он так бессовестно лжет?» Со своей стороны граф, заметив движение молодого человека, недоверчиво посмотрел на него. Мадам Гугон пустилась в подробности. «Вилла называется Миньоттой. Чтобы пройти туда, нужно подняться вверх по Шу до Гумиера, где через реку есть мост. Это удлиняет дорогу на добрых 2 километра, но иначе можно промочить ноги и, пожалуй, попасть в промоину. «А как зовут актрису?» — спросила графиня, слушавшая совершенно спокойно. «Ах, совсем забыла!» — воскликнула почтенная дама. «Жорж, ты был тут, когда садовник рассказывал мне все это?» Жорж сделал вид, что старается припомнить. Мефа ждал, вертя между пальцами маленькую ложечку. Графиня обратилась к нему. «Стейнер, я слышала, связался с певицей из Варьет, с этой Нана?» «Нана! Так точно, какая гадость!» — воскликнула с негодованием мадам Гугон. «И кажется, она скоро приедет в Миньотту. Все это мне рассказал садовник. Так ведь, Жорж?» «Садовник говорил, что она приедет сегодня вечером». Граф слегка вздрогнул, и это не ускользнуло от глаз молодого человека. «Ах, мамаша!» — с живостью сказал он. «Садовник болтает вздор. Напротив, кучер только что говорил, что в Миньотте никого не ждут раньше послезавтра». Он старался говорить тоном спокойным и равнодушным, не переставая искоса поглядывать на графа, чтобы заметить, какое действие произведут на него эти слова. Граф снова вертел в руке ложечку, как будто успокоившись. Графиня, устремив глаза в голубую даль, казалось, не слушала, улыбаясь какой-то собственной тайной мысли, внезапно промелькнувшей в ее голове. Что же касается Дейстеллы, то она сидела точно, проглотив аршин на своем стуле и слушала все, что говорилось она, не пошевельнув ни одним мускулом своего бледного девичьего лица. «Боже мой!» — проговорила после некоторой паузы мадам Гугон, снова становясь доброй и веселой. «Не понимаю сама, чего я рассердилась? Разве солнце светит только для нас одних? Пусть себе всякий живет. Если мы встретимся с этой дамой по дороге, мы ей не поклонимся, вот и все». Стали выходить из столовой, и она снова стала бронить Сабину за то, что она так поздно приехала. Но та защищалась, сваливая всю вину на мужа. Два раза накануне самого отъезда он приказывал развязывать чемоданы, ссылаясь на неотложные дела. Потом он вдруг решил ехать в ту минуту, когда поездка, казалось, была отложена совсем. Тогда мадам Гугон, в свою очередь, рассказала, что Жорж тоже два раза писал ей, что едет, и все не приезжал, а потом нагрянул вдруг, когда она уже перестала ждать его. Сошли в сад. Оба кавалера слушали их молча. «Как бы то ни было, — сказала старушка, звонко целуя в голову своего сына, шедшего с ней рядом, — со стороны Зизи очень мило приехать поскучать в деревне со своей мамашей. Мой дорогой Зизи, не забывай меня, старуху». Перед обедом мадам Гугон пришлось немножко встревожиться. У Жоржа, который тотчас после завтрака начал жаловаться на головную боль, мало-помалу сделалась ужасная мигрень. Около 4 часов он пожелал непременно уйти спать, говоря, что это для него единственное лекарство, и что, проспав до завтрашнего утра, он встанет как встрепанный. Мать захотела сама уложить его в постель, но как только она вышла, Жорж вскочил с кровати и быстро замкнул дверь, сказав, что запирается, чтобы его не беспокоили. Он крикнул: «Спокойной ночи, до завтра, маменька!» Самым ласковым голосом повторив еще раз, что он проспит до следующего утра. Он не ложился более. С разгоревшимся лицом и сверкавшими глазами он тихонько оделся и, смирно усевшись на стуле, стал ждать. Когда прозвонили к обеду, он высунул голову, чтобы убедиться, что граф Мюфа сошел в столовую. 10 минут спустя, уверенный в том, что его никто не заметит, он быстро вылез в окно и, схватившись за водосточную трубу, легко спустился вниз, так как спальня его находилась в 1-м этаже и выходила окнами на задний двор. Он бросился в кусты и, выйдя из калитки парка, побежал к реке, не чувствуя земли под ногами. Наступали сумерки. Зачастил мелкий дождик. Нана действительно должна была приехать в Миньотту в этот вечер. С тех пор, как в мае Стейнер купил ей эту виллу, ею от времени до времени овладевало такое страстное желание пожить там, что она даже плакала. Но каждый раз Борднаф отказывал ей даже в самом коротком отпуске, говоря, что во время выставки он не намерен заменить ее даже на один вечер подставной актрисой. Он обещал отпустить ее в сентябре. В конце августа он стал говорить в октябре. Взбешенная Нана объявила, что будет в Миньотте 15 сентября, а чтобы поддразнить Борднава, она при нем же приглашала множество гостей. Однажды вечером, когда граф Мюфа, которого она интриговала, с инстинктом женщины, желающей, чтобы хоть раз в жизни ее сильно любили, умолял ее не мучить его доли, она сказала ему, наконец, что согласна, но только там, и также назначила ему 15 сентября. Но за 3 дня до этого срока ей пришло в голову уехать тотчас же с Зоей. Может быть, Борднаф, предупрежденный, вздумает как-нибудь задержать ее. К тому же ее очень смешила мысль оставить его с носом, послав ему прямо свидетельство о болезни. Наконец, она не могла терпеть доли. Она ограничилась тем, что написала управляющему своей виллы. Когда ей засела в голову мысль приехать туда раньше всех и провести там 2 дня одной, чтоб никто этого не знал, она принялась тормошить и толкать Зою, чтобы та поскорее укладывалась. Когда же они обе сели в извозчичью карету, она вдруг растрогалась и обняла ее, прося прощения. Только на станции железной дороги она вспомнила, что следует предупредить Стейнера, и тут же написала ему, прося не приезжать раньше послезавтра, потому что она очень утомлена. Затем, внезапно переменив план, она написала другое письмо к мадам Лера, в котором приказала ей немедленно привести к ней маленького Люизе. «Это будет так полезно для ребенка! А как весело будет играть с ним под деревьями!» Всю дорогу от Парижа до Орлеана она только об этом и говорила. Глаза ее подернулись влагой. Она внезапно почувствовала какой-то прилив материнской нежности. На языке ее только и вертелись, что цветы, птички и Люизе. Миньота отстояла в 3 с лишком милях от станции. Нана провозилась целый час с наймом экипажа, огромной разбитой коляски, катившейся медленно, дребезжа, как повозка, нагруженная железом. Она тотчас же свела знакомство с кучером, маленьким молчаливым старичком, осыпая его бесчисленными вопросами. Часто ли он проезжал мимо Миньотты? Что это за тем пригорком? А большой там сад? А дом виден издалека? Старичок отвечал односложными словами и невнятным бормотанием. Но она прыгала от нетерпения. Что же касается до Зои, то та сидела неподвижно, нахмурившись, недовольная, что так скоро пришлось уехать из Парижа. Вдруг лошадь остановилась. Но она показала, что они приехали, и, высунув голову из портьеры, она вскричала. «Что, приехали?» Вместо всякого ответа кучер принялся хлестать лошадь, и та медленно поплелась по косогору. На нас с восхищением смотрела на огромную равнину, расстилавшуюся под серым небосклоном, на котором начинали собираться темные облака. «Смотри, смотри, Зоя, сколько травы! Неужели все это хлеб? Ах, боже мой, как это красиво!» «Видно, что вы никогда не бывали в деревне», — сказала, наконец, горничная, поджимая губы. «Я же довольно насмотрелась на нее, когда еще служила у дантиста. У него была дача в Бужевале. Однако сегодня холодновато, да и сыро здесь в придачу». Дорога пошла лесом. Нана вдыхала воздух с жадностью молодой собаки. Вдруг при повороте Нана заметила угол дома, белевшего между деревьями. «Не это ли?» — спросила она кучера. Тот отрицательно покачал головою, но потом, въехав на пригорок, он протянул кнут и проговорил лаконически. «Вон там!» Нана вскочила и высунулась до половины из экипажа, но ничего не могла рассмотреть. «Где? Где?» — кричала она бледнее, дрожа от волнения. Наконец, увидев кусок стены, она запрыгала, захлопала в ладоши, заметалась, как это только может делать женщина в припадке необузданного восторга. «Зоя, вижу, вижу! Стань сюда! Ах, крыша с террасой! Смотри, вон оранжерея! Ах, какая она большая! О, как я довольна! Да смотри же, Зоя, смотри!» Экипаж остановился у железных ворот. Отворилась калитка, и вышел садовник, высокий и худой, с шапкой в руке. Но она захотела разыграть барыню, тем более что ей казалось, что кучер уже посмеивается себе в бороду. Она сделала над собой усилие, чтобы не побежать, и стала слушать, что докладывал ей садовник. Этот был чрезвычайно болтлив и рассыпался в извинениях, что не все еще готово, потому что он получил записку от своей госпожи только сегодня утром. Но, несмотря на все ее усилия, ее точно поднимало с земли, и она шла так быстро, что Зоя не могла за ней поспевать. В конце аллеи она остановилась, чтобы окинуть одним взглядом всю виллу. Это было большое квадратное здание итальянской архитектуры с маленьким квадратным флигельком, построенное богатым англичанином после двухлетнего пребывания в Неаполе. «Я вас провожу, сударыня», — сказал садовник. Но она побежала вперед, крикнув ему, чтобы он не беспокоился, что она смотрит все сама, что так ей больше нравится. И, не снимая шляпки, она бросилась по комнатам, призывая Зою, бросая ей свои замечания через все комнаты, наполняя своим смехом пустоту этого дома, в котором столько времени не слышно было человеческого голоса. Прежде всего, прихожая, немного сыровата, но это ничего. Не спать же в ней. Потом салон с окнами, выходившими на зеленый луг. Совсем прелесть. Только красная мебель ужасна. Она ее переменит. Столовое чудо! Какие ужины задавала бы она в Париже, если бы у нее была там такая столовая? Собираясь подняться на второй этаж, она вспомнила, что еще не видела кухни. Она спустилась в нее и пришла в восторг. Зоя должна была разделить ее восхищение пред каменным судомойным столом и огромной печкой, в которой можно было зажарить целого барана. Поднявшись снова, она пришла в особенный экстаз при виде своей спальни, обитой светло-розовой материей, во вкусе времен Людовика XIV, с белой лакированной мебелью, обрамленной розовыми полосками. «Ах, как хорошо здесь спать! Настоящее гнездышко монастырской белочки!» За спальней шло 5 комнат для гостей, а над ними великолепные чердаки. Это очень хорошо для сундуков. Зоя, фыркая, посматривала на все комнаты, неохотно следуя за своей барыней. Когда та взбежала по крутой лестнице чердака, она окончательно отказалась догонять ее. «Спасибо! Она вовсе не намерена ломать себе ноги!» Но издали до нее донесся точно сквозь дымовую трубу крик Нана. «Зоя! Зоя! Где ты? Иди сюда! О, ты не можешь себе представить! Это просто волшебство!» Зоя поднялась, ворча. Нана стояла на крыше, опираясь на каменные перила и любуясь на овраг, пересекавший долину. Во все стороны виднелся необозримый горизонт, утопавший в сером тумане облаков, который гнал по небу сильный ветер. Покрапывал мелкий дождик. Нана схватилась обеими руками за шляпку, чтобы ее не снесло ветром, между тем, как юбки ее хлопали, как флаг на мачте. «Ну уж спасибо!» — воскликнула Зоя, пряча свой нос. «Вас унесет ветром! Берегитесь! Такая отвратительная погода!» Нана ничего не слышала. Она осматривала свое поместье, которое занимало 7 или 8 десятин земли и было обнесено стеной. Нана более всего поразил огород. Увидев его, она бросилась вниз, чуть не опрокинув на дороге свою горничную. «Там пропасть капусты! Ах, какие большие клоны! Сколько салату, щавелю и всего! Иди скорее!» Дождь пошел сильнее. Открыв белый шелковый зонтик, Нана побежала по аллее. «Вы простудитесь!» — кричала ей вслед Зоя, спокойно стоя на крыльце. Но Нана хотела все осмотреть. При всяком новом открытии раздавались восклицания. «Зоя! Вот шпинат! Иди сюда! Ах, артишоки! Какие смешные! Смотри, они тоже цветут! Это что же такое? Этого я никогда не видела! Иди же сюда, Зоя! Ты, может быть, знаешь?» Но Зоя не трогалась с места. Ей казалось, что барыня помешалась. Дождь лил, как из ведра. Маленький белый зонтик весь почернел. Нана он нисколько не защищал, и ее платье промокло насквозь. Но это ее не беспокоило. Несмотря на ливень, она успела обижать весь сад и огород, останавливаясь у каждого дерева, наклоняясь над каждой клумбой. Она добежала до колодезя, заглянула, что лежит под доской, и погрузилась в созерцание огромной тыквы. Ей хотелось как можно скорее все осмотреть и вступить во владение всем этим поместьем, о котором она когда-то мечтала, еще будучи работницей в Париже. Дождь все усиливался, но она этого не замечала, огорчаясь лишь тем, что начинало смеркаться. Ей было досадно, что она не может рассмотреть всего. Вдруг она в полумраке заметила землянику и закричала, как настоящий ребенок. «Ах, земляника!» — повторяла она. «Земляника! Я чувствую по запаху, что здесь она есть! Зоя, тарелку! Иди рвать землянику!» Нана присела на влажную землю, отбросив зонтик и забыв о дожде. Она рвала землянику, перебирая руками мокрые листья. Но Зоя тарелки не несла. Вдруг какой-то страх охватил молодую женщину. Ей показалось, что промелькнула чья-то тень. В кустах послышался шорох. «Кто там?» — закричала она. Но она вдруг остановилась в изумлении. Перед ней стоял молодой человек, которого она узнала. «Как? Зизи? Что ты тут делаешь?» «Ты же видишь», — отвечал Жорж. «Я пришел». Но она стояла в изумлении. «Так ты знаешь от садовника, что я переехала? Ах, миленький, да как же ты промок!» «Я тебе все расскажу. Дождь застиг меня на дороге. Мне не хотелось идти на Гумьер, а, переходя через Шу, я попал в промоину». Нана забыла о землянике. «Бедный Зизи попал в промоину! Надо как можно скорее развести большой огонь!» С этими словами она увлекла его в дом. «Ты знаешь», — прошептал он, останавливаясь в тени, «я подошел осторожно, боясь, что ты меня побронишь, как в Париже, когда я приходил, не предупредив тебя». Она засмеялась и молча поцеловала его в лоб. До сих пор она обращалась с ним как с мальчишкой, выслушивая и забавляясь его признаниями. Прежде всего, она занялась отогреванием его. Она велела развести огонь в своей комнате. Там, по ее мнению, будет лучше. Появление Жоржа не изумило Зою, которая привыкла ко всяким встречам. Но садовник остановился в недоумении при виде господина, с которого вода текла ручьями. Он хорошо помнил, что дверей ему не отворял, но его скоро отослали, так как в нем не нуждались. Лампа освещала комнату, огонь камина бросал яркое пламя. «Он никогда не высохнет и непременно простудится», — заметила Нана, видя, что Жорж слегка вздрагивает. Досадно, что нет мужских панталон. Она уже думала обратиться к садовнику, но вдруг счастливая мысль пришла ей в голову, и она громко расхохоталась. Зоя, в это время занимавшаяся раскладыванием вещей, принесла барыне свежее белье. «Вот отлично!» — воскликнула молодая женщина. «Зизи может надеть все это. Не правда ли? Тебе это не будет неприятно? Когда твое платье высохнет, ты его опять наденешь и скоро пойдешь домой, чтоб твоя мамаша тебя не бронила. Ну, скорее! Я тоже пойду переодеваться». Возвратившись через несколько минут в белом костюме, она остановилась в восхищении. «Ах, милый! Какой он хорошенький в женском костюме!» Жорж просто надел длинную ночную рубашку, вышитые панталоны и белый батистовый пеньюар, обшитый кружевами. В этом наряде он был похож на девушку с голыми руками и светлыми волосами, которые велись вокруг шеи. «Он не толще меня», — заметила Нана, взяв его за талию. «Зоя, пойди-ка посмотри, как это ему идет! Точно на него сшит корсаж, только немного широк. Бедный Зизи, он тоньше меня!» «Понятно, что мне кое-чего не достает», — пробормотал Жорж, улыбаясь. Все трое расхохотались. Нана застегнула на нем белый капот сверху донизу, чтобы было прилично. Она вертела его, как куклу, слегка похлопывая по плечу и расправляя ему юбку. Она расспрашивала его, как он себя чувствует. Согрелся ли он? Еще бы, отлично! Ничто так не греет, как женская рубашка. Он бы охотно всегда носил такие рубашки. Он блаженствовал в этом мягком и теплом одеянии, благоухание которого напоминало ему Нана. Тем временем Зоя отнесла промокшее платье Жоржа в кухню, чтоб оно скорее просохло. Тогда Жорж, вытянувшись в кресле, осмелился сделать признание. «Послушай, ты не будешь ужинать сегодня? Я умираю с голоду. Я еще не обедал». Но она рассердилась. «Вот дурень! Убегает из дому с пустым желудком, чтоб попасть в промоину». Но и она ощущала пустоту в желудке. «Конечно, надо поужинать. Только придется довольствоваться тем, что найдется». И вот на столике перед камином устроили самый своеобразный обед. Зоя достала у садовника какой-то суп с капустой, который он приготовил на всякий случай, так как Нана не предупредила его насчет обеда. К счастью, в погребе вина было достаточно. Подали суп с капустой и ветчиной. Нана нашла в дорожном мешке еще некоторые остатки от запасов, взятых на дорогу. Пирог из дичи, конфеты и апельсины. Оба принялись жадностью за еду, как товарищи, не стесняясь друг друга. Нана называла Жоржа «моя милая». Это казалось ей как-то проще и нежнее. Чтоб не тревожить Зою, они из одной ложки ели варенье из банки, найденной на шкафу. «Ах, милая Зоя!» — заметила Нана, отодвигая стол. «Я уже 10 лет не обедала с таким удовольствием!» Однако становилось поздно, и Нана, чтобы избавить его от опасности, требовала, чтоб он ушел. Но он повторял, что еще успеет, и при этом ссылался на то, что и платье еще не просохло. Зоя же заявила, что оно не будет готово ранее часа. Так как она очень устала от дороги, то ее отпустили спать. Таким образом, они остались вдвоем одни в пустом доме. Было решено, что Жорж сам возьмет свое платье в кухне и уйдет. Вечер был тихий, огонь постепенно угасал. В большой голубой комнате, где Зоя уже приготовила постель, было немного душно. Открыв окно, она слегка вскрикнула. «Боже, как хорошо! Посмотри, милая!» Жорж подошел и, обняв ее за талию, прислонил голову к ее плечу. Погода неожиданно изменилась. Теперь перед ними открывалось ясное небо, с которого полная луна обливала окрестности своим серебристым светом. Кругом царила глубокая тишина. Долина терялась в пространстве, залитым светом, среди которого местами выделялись тени деревьев. Нана мечтала о подобной ночи. Простор деревни, благоухание растений, этот дом, этот сад — все, что она перечувствовала с тех пор, как вышла из вагона, все сильно волновало ее. Ей казалось, что уже более 20 лет прошло с тех пор, как она оставила Париж. Она забыла о своем прошлом и переживала ощущения, которые сама не понимала. Поцелуи Жоржа увеличивали ее смущение. Она нерешительно отталкивала его, как ребенка, который надоедает своими ласками. Она повторяла, что ему следует удалиться. Он соглашался с нею. «Сейчас он скоро уйдет». Где-то послышалось чириканье птички, но оно тотчас же оборвалось. Это был соловей, засевший в бузине под окном. «Он боится огня», — заметил Жорж. «Я погашу лампу». Сделав это и снова обняв Нана, он прибавил. «Мы ее скоро опять зажжем». Он прижался к ней ближе, слушая пение соловья. Нана стала припоминать. Да, она все это уже слышала в романсах. Было время, когда она была готова все отдать, чтобы стоять рядом с милым и при лунном свете слушать пение соловья. Боже! Ей хотелось плакать. Так все ей казалось хорошо и прекрасно. Она чувствовала, что рождена для лучшей жизни. Она отталкивала Жоржа, который становился смелей. «Нет, оставь меня, я не хочу. Это дурно в твои года. Я лучше останусь твоей мамашей». Ею овладела стыдливость. Она вся покраснела. Никто их не мог видеть. Комната была темна. Перед ними расстилалась долина. Кругом царила глубокая тишина. Никогда еще она не чувствовала такого стыда. Но она мало-помалу поддавалась. Силы оставляли ее. Его женский наряд смешил ее. Ей казалось, что ее дразнит одна из ее подруг. «Нет, это дурно», — произнесла она, делая последние усилия. С этими словами она упала в объятия юноши при свете ясной ночи. В доме все спали. На другой день, когда в Фондетах прозвонили к завтраку, столовая не казалась уже слишком большой. В первой карете приехали вместе Фошри и Дегене, а за ними следовал граф Вандевр. Жорж сошел к завтраку последним. Он был немного бледен и имел усталый вид. Он говорил, что ему немного лучше, но что на этот раз припадок был очень силен. Госпожа Гугон смотрела ему в глаза с тревожной улыбкой, поглаживая его волосы. Он же уклонялся, как бы стыдясь ее ласки. Когда сели за стол, она пошутила, заметив, что ожидала Вандевра более 5 лет. «Наконец-то я вас вижу. Как это вы собрались?» Вандевр отвечал весело. Он рассказал, как, проиграв много денег в клубе, он решил окончить свои дела в провинции. «Уверяю вас», — прибавил он, «я это сделаю, если вы только найдете мне богатую невесту. Здесь должны быть прелестные женщины». Госпожа Гугон благодарила также Дегене и Фошери за то, что они приняли приглашение ее сына. Наконец, ее обрадовало появление маркиза Шуара, приехавшего вслед за остальными. «Что это значит?» — воскликнула она. «Это настоящее рандеву! Вы, наверное, сговорились. Что случилось? Вот уже несколько лет, как никто не бывал у меня, а теперь вы съехались все разом. Впрочем, я нисколько не в претензии на вас за это». Поставили еще один прибор. Фошри сидел рядом с графиней Сабиной, которая поражала его своей веселостью. Он помнил, как она была томна в строгом салоне на улице Мираменил. Дегене сидел возле Стеллы. Его стесняло соседство этой молчаливой девушки и неприятно поражали ее острые локти и плоская талия. Мюфа и Шуар обменялись недовольным взглядом. Вандевр продолжал говорить в шутливом тоне о своей будущей свадьбе. «Что касается дам, — заметила вдруг госпожа Гугон, — то у нас явилась новая соседка, которую вы, вероятно, знаете». Она назвала Нана. Вандевр выразил изумление. «Неужели дача Нана здесь поблизости?» Фошри и Дегене тоже удивились. Маркиз Шуар, занятый куриным крылышком, казалось, ничего не слышал. Никто из мужчин не улыбнулся. «Это верно», — продолжала старушка. «Она приехала в Миньоту вчера вечером. Я это сейчас узнала от садовника». На этот раз никто не скрыл непритворного изумления. Все подняли головы. «Как? Нана приехала?» Ее ждали только на следующий день. Все рассчитывали приехать раньше нее. Только Жорж не поднимал глаз и с усталым видом смотрел в свой стакан. С самого начала завтрака он, казалось, спал с открытыми глазами, задумчиво улыбаясь. «Зизи, ты все еще нездоров?» — спросила его мать, не сводя с него глаз. Он вздрогнул и, покраснев, отвечал, что чувствует себя хорошо. «Что это у тебя на шее?» — спросила старушка испуганно. «У тебя красное пятно». Он что-то пробормотал в ответ. Он ничего не знал. У него на шее ничего нет. Но, поправив воротник рубашки, он заметил. «Ах, да это меня что-то укусило». Морис Шуар искоса посмотрел на красное пятнышко. Мюфа тоже посмотрел на Жоржа. Кончили завтрак, обсуждая разные планы прогулок. Смех графини Сабины все более и более раздражал Фошри. Передавая ей тарелку, он коснулся ее руки, и она при этом посмотрела на него так пристально своими черными глазами, что он снова вспомнил признание, сделанное ему после ужина. Неизвестность возбуждала его любопытство. К тому же в ней произошла какая-то перемена. Серое фуляровое платье, мягко охватывая ее плечи, как-то особенно удачно обрисовывало изящество ее стана. Выходя из-за стола, Дегене и Фошери довольно бесцеремонно шутили насчет худобы Эстели. Однако первый задумался, узнав от журналиста цифру ее приданного, доходившей до 400 000 франков. «А какова мать? Не правда ли шикарно?» «О, для этой я готов. Но о ней думать нечего. Почем знать, надо потерпеть». В этот день нельзя было выходить из дому. Дождь лил, как из ведра. Жорж исчез и заперся на ключ в своей комнате. Гости избегали разговора о Нана, зная отлично, по какому случаю они все сюда съехались. Вандевр, которому не повезло в игре, как он сам говорил, внезапно решился поехать в деревню в надежде, что близость приятельницы не даст ему умереть со скуки. Дегене, досадовавший на Нана за Стейнера, мечтал о том, как бы возобновить прежние отношения при первом удобном случае. Фошери просто воспользовался отпуском, данным ему Розой, которая в это время была так занята, что даже Миньон со своими сыновьями должен был уехать на несколько дней из Парижа. Журналист рассчитывал уговориться с Нана относительно новой рецензии, если деревенская жизнь разнежит их обоих. Что касается маркиза Шуара, то он выжидал удобного случая. Но между всеми этими господами, поклонниками белокурой Венеры, Мюфа был самый ярый. Его волновали новые ощущения. В нем боролись желания со страхом и сдержанным гневом. От Нана он уже получил формальное обещание. Она должна была его ждать. Почему же она уехала 2 днями ранее? Он решил отправиться в Миньоту в тот же вечер после обеда. Вечером, когда граф выходил из парка, Жорж побежал за ним. Оставив его идти по дороге в Гумьер, он прошел через Шу и явился к Нана, задыхаясь от злобы и со слезами на глазах. Ах, он хорошо понял, что этот старик спешил на свидание. Нана, изумленная этой сценой ревности и сильно взволнованная, обняла его и утешила, как могла. Нет, он ошибся. Она никого не ждет. Виновата ли она, что старик идет к ней? Зизи чудак, расстраивается из-за пустяков. Она поклялась ему, что любит только своего Жоржа, и при этом целовала его, утирая ему слезы. «Слушай», — продолжала она, — «ты увидишь, что все устраивается к лучшему для тебя. Стейнер приехал, он наверху. Ты ведь знаешь, дорогой мой, что я его выгнать не могу». «Да, я знаю, я о нем не говорю», — пробормотал Жорж. «Видишь ли, я его поместила в самой дальней комнате, уверив его, что я больна. Он раскладывает свой чемодан. Так как тебя никто не видел, то спрячься в мою комнату и жди меня там». Жорж бросился к ней на шею. «Так это правда! Она его любит, хотя сколько-нибудь. Все будет по-вчерашнему. Они погасят лампу и останутся в темноте до рассвета». Услышав звонок, Жорж быстро исчез. Наверху, в ее комнате, он тотчас же снял башмаки, чтоб его не слышали. Затем, усевшись тихонько на полу за занавесью, он принялся ждать. Но она приняла графа несколько взволнованная и смущенная. Она ему дала обещание и желала бы сдержать свое слово, считая его человеком положительным. Но кто же мог ожидать вчерашней истории? Путешествие, новый дом, этот мальчик, промокший от дождя. Тем хуже для старика. 3 месяца она его заставляет ждать, разыгрывая роль приличной женщины для того, чтобы окончательно раздразнить его. Ну так что же, он еще обождет. А если ему это не понравится, то он может убираться. Она скорее готова была всех послать к черту, чем обмануть своего Зизи. Мюфа уселся с церемонным видом сельского гостя. Только его руки дрожали. В этой страстной, нетронутой натуре, еще более распаляемой ловкой тактикой Нана, страсть произвела страшное опустошение. Этот важный сановник, чинно расхаживавший по залам в Тюильери, по ночам кусал свою подушку и рыдал от ярости, вызывая все тот же чувственный образ. На этот раз он решил покончить дело. На дороге, в полумраке, он даже успел составить себе план насилия. И тотчас же после первых слов он хотел схватить Нана за руки. «Нет, нет, оставьте!» — сказала она, улыбаясь. Он собирался повторить первую попытку и стиснул зубы. Она стала отбиваться. Тогда он грубо объявил ей, что пришел к ней ночевать. Несколько смущенная, продолжая улыбаться, она удержала его за руки. Наконец, чтобы смягчить свой отказ, она обратилась к нему на «ты». «Послушай, дорогой, успокойся. Право, я не могу. Стейнер здесь». Но он был в выступлении. Она никогда еще не видела человека в таком состоянии. Он пугал ее. Она рукой зажимала ему рот, чтоб он не кричал. Понизив голос, она умоляла его успокоиться. Стейнер сходил по лестнице. Наконец Стейнер вошел, и Нана, вытянувшись в кресле, говорила: «Я обожаю деревню». Обернувшись к нему, она прибавила: «Друг мой, это граф Мюфа. Проходя мимо и увидав свет в окнах, он зашел поздравить нас с приездом». Мужчины пожали друг другу руки. Мюфа молчал, оставаясь в тени. Стейнер, казалось, был не в духе. Заговорили о Париже. Дела шли плохо, на бирже творились неслыханные вещи. Через 15 минут Мюфа раскланялся. Когда молодая женщина проводила его, он просил у нее свидания на следующую ночь, но получил отказ. Стейнер почти вслед за ним ушел спать наверх, жалуясь в полголоса на вечные отговорки девушек. Таким образом удалось спровадить стариков. Поднявшись в свою спальню, Нана нашла Жоржа, сидевшего смирнехонько, за занавеской. В комнате было темно. Тем временем граф Мюфа шел по гумьерской дороге, сняв шляпу, чтобы освежить свою разгоряченную голову. С каждым днем жизнь их становилась очаровательнее. Нана в объятиях юноши снова стала 15-летней девушкой. Под влиянием ласк этого ребенка в ней снова пробудилась любовь. Она внезапно краснела, волновалась, дрожала, плакала и смеялась в одно и то же время, испытывая ощущения, вызывавшие в ней трепет и смущение. Никогда еще она не переживала ничего подобного. Деревня располагала ее к нежности. Она как будто переродилась, помолодела. Когда вечером, отуманенная благоуханием деревенского воздуха, Нана бежала наверх к своему Зизи, спрятанному за занавеской, ей казалось, что она пансионерка, приехавшая домой на вакансию и влюбленная в своего кузена, с которым тихонько целуется, дрожа ежеминутно, чтобы их не поймали родители. Она испытывала всю прелесть и весь сладостный страх первой ошибки. В это время на Нана приходили фантазии сентиментальной барышни. Она по целым часам смотрела на луну. Однажды ночью ей захотелось непременно сойти вниз вместе с Жоржем, когда все в доме спали. Они, обнявшись, гуляли по саду и улеглись в траве влажной от росы. В другой раз в комнате Нана после некоторого молчания вдруг разрыдалась и, обняв Жоржа, сказала ему, что она боится смерти. Она часто напевала любимый романс тетки Лера, где говорилось о цветах и птичках, причем плакала и страстно обнимала Жоржа, требуя от него клятвы вечной любви. Одним словом, она стала совсем дурочкой, как сама сознавалась, когда, успокоившись, закуривая папиросу, они усаживались рядом с обнаженными ногами на краю кровати. Сердце молодой женщины окончательно размягчилось, когда в Миньотту приехала мадам Лера с маленьким Люизе. Ее материнская нежность доходила до безумия. Она играла со своим сыном на солнце, валялась с ним по траве, нарядив его как принца. С первого же дня Нана пожелала, чтобы он спал в соседней комнате, где мадам Лера под влиянием деревенского воздуха громко храпела во сне. Маленький Люизе не ссорился с Зизи, а, напротив, очень полюбил его. Нана говорила, что у нее двое детей, которых она одинаково ласкала. Ночью она 10 раз вскакивала, чтобы послушать, как дышит Люизе. Возвращаясь, она осыпала Зизи нежными ласками, а он блаженствовал, позволяя себя укачивать, как младенца. Дело дошло до того, что она серьезно предложила Жоржу навсегда остаться в деревне. Они прогонят всех и будут жить втроем. Он, она и ребенок. Это будет восхитительно. Она строила 1000 планов до зари, не слушая мадам Лера, которая, утомленная прогулкой, храпела во всю мочь. Эта идиллическая жизнь продолжалась около недели. Граф Мюфа являлся каждый вечер и уходил с раскрасневшимся лицом и пылавшими руками. Однажды вечером его даже не приняли, так как Стейнер уехал на время в Париж. Но она возмущалась при одной мысли об измене Жоржу. Он так невинен и так верен ей. Если бы она это сделала, то почувствовала бы его презрение и отвращение. Зоя, следившая за всем молча, решила, что барыня совсем одурела. Вдруг на 6-й день толпа гостей положила конец их блаженству. Пригласив массу знакомых, Нана надеялась, однако, что никто не приедет. Потому ее неприятно поразило появление целого амнибуса, набитого народом, который остановился у ворот Миньотты. «Вот и мы!» — воскликнул Миньон, являясь первой в сопровождении 2 сыновей — Анри и Шарля. За ним сошел Лабардет, подавая руку бесконечной веренице дам. Люси Стюарт, Каролине Эке, Татани Нене, Мари Блонд. Нана думала, что здесь все. Вдруг показался Лафолуаз, помогавший высадиться Гага и ее дочери Амели. Всех было 11 человек, которых разместить было нелегко. В доме было всего 5 комнат для гостей. Одну из них занимала госпожа Лера и Люизе. Самую большую комнату отдали Гага и Лафолуазу. Было решено, что Амели будет спать рядом с уборной. Миньон с сыновьями поместился в 3-й комнате, Лабардет в 4-й. Оставалась 1 комната, которую превратили в дортуар. Там поставили 4 кровати для Люси, Каролины, Татаны и Марии. Стейнер же может спать на диване в гостиной. Через час, когда все гости разместились, Нана, сначала было нахмурившаяся, с восторгом принялась разыгрывать роль хозяйки дома. Дамы поздравляли ее с поместьем, которое все находили прелестным. К тому же ее интересовали парижские новости. Все говорили разом, перебивая друг друга восклицаниями, смехом и шутками. Кстати, что сказал Борднаф, узнав о ее бегстве? Да ничего. Сначала он бесился, говоря, что вернет ее с жандармами, а вечером он просто заменил ее другой. И даже ее наместница, маленькая Виолен, имела очень порядочный успех в роли белокурой Венеры. Это известие заставило Нана задуматься. Было всего 4 часа. Кто-то предложил прогуляться. «А знаете ли, — сказала Нана, — я собиралась копать картофель, когда вы приехали». Все пожелали идти копать картофель, даже не меняя платья. Садовник с 2 помощниками уже ожидал в поле. Дамы принялись рыться в земле, вскрикивая каждый раз, когда находили особенно крупный картофель. Это занятие их очень забавляло, но более всех торжествовала Татана Нене. Она так часто в молодости своей собирала картофель, что теперь всех поднимала на смех и всем давала наставления. Мужчины работали с меньшим рвением. Миньон с добродушным видом пользовался пребыванием в деревне, чтобы пополнять образование своих сыновей. Он толковал им о корнеплодных. Вечером обед был очень оживлен. Все обедали с жадностью. Нана, не стесняясь присутствия гостей, обрушилась на своего метрдотеля, которого Стейнер нанял недавно в Орлеане. За кофеем дамы курили. Страшный шум разносился в отворенные окна. Запоздавшие крестьяне с удивлением посматривали на ярко освещенный дом. «Ах, как досадно, что вы уезжаете послезавтра!» — заметила Нана. «Во всяком случае, надо устроить что-нибудь!» Было решено отправиться на другой день в воскресенье осматривать развалины древнего шамонского аббатства, находившегося в 7 километрах. 5 карет из Орлеана приедут за всей компанией после завтрака и привезут гостей дома к 7 часам вечера. Это будет прелестно. В этот вечер граф Мюфа по обыкновению позвонил у решетки. Его удивили яркое освещение в окнах салона, говор и громкий смех. Он все понял, услышав голос Миньона, и удалился, взбешенный новым препятствием, выведенный из терпения и решившись прибегнуть к насилию. Жорж, который имел ключ от маленькой двери, спокойно поднялся наверх в комнату Нана, пробираясь вдоль стены, но ему пришлось ждать за полночь. Наконец она явилась, сильно разгоряченная вином и еще более обыкновенного нежная. Она требовала, чтобы он непременно ехал с ними на другой день в Шомон, но он не соглашался, боясь, чтобы его не увидели. У матери могли явиться подозрения, если она увидит его в одной карете. Может выйти скандал. Но она в припадке отчаяния принялась рыдать, а он старался утешать ее, обещая ей участвовать в прогулке. «Так ты меня сильно любишь?» — шептала она. «Повтори, что ты меня очень любишь. Скажи, миленький, если б я умерла, тебе было бы грустно?» Соседство Нана вызывало тревогу в Фондетах. Каждое утро за завтраком добрая мадам Гугон совершенно против своей воли заводила разговор об этой женщине, передавая все, что рассказывал ей садовник. Нана угнетала ее своим присутствием, как угнетают кокотки, даже самых почтенных женщин. Эта добрейшая, снисходительнейшая старушка была возмущена, раздражена до глубины души. Ее овладело смутное предчувствие какого-то несчастья, и по вечерам она чего-то боялась. Точно ей сказали, что по окрестностям рыскает какой-нибудь зверь, вырвавшийся из зверинца. Она придиралась к своим гостям, упрекая их в том, что они все бегают вокруг миньоты. Она делала вид, что смеется, когда после завтрака все, бывало, тайком исчезали один за другим из дому. Графа Вандевра встретили на большой дороге с дамой в локонах, но он горячо оправдывался, уверяя, что не знает Нана. Действительно, он гулял накануне не с Нана, а с Люси, с этой сумасшедшей Люси, только что вытурившей за дверь своего второго принца. Он мечтал снова увезти ее в Париж. Что касается до маркиза Шуара, то он, конечно, тоже не сидел сиднем дома. Но он уверял, что это делалось по приказанию доктора, предписавшего ему как можно больше ходить. Что, наконец, касается Дегене и Фошери, то мадам Гугон была к ним совершенно несправедлива. Первый, в особенности, никогда не покидал Фондет, отказавшись от плана снова завязать порванную связь Нана. Теперь он почтительно ухаживал за Эстеллой. Фошери тоже всегда был с дамами. Только раз, гуляя, он встретил на одной дорожке миньона, который держал в руках огромный пучок цветов и объяснял своим сыновьям ботанику. Они пожали друг другу руки, обменявшись вестями о Розе. «Она совершенно здорова!» Оба получили утром от Розы одинаковые записочки, в которых она просила их еще несколько времени подышать свежим деревенским воздухом, потому что она все еще имеет очень много дел в Париже. Так как граф Мюфа почти каждый день уходил под предлогом обсуждения каких-то важных дел в Орлеане, то Фошери сделался всегдашним кавалером графини. Во время прогулок по парку он носил ее шаль и зонтик. К тому же ее забавлял причудливый ум маленького журналиста, и между ними установилась тесная дружба, допускаемая только дачной жизнью. Казалось, графиня отдалась ей сразу. Она была очень весела и оживлена, как будто к ней возвратилась ее вторая молодость. В присутствии этого молодого человека откровенное распутство, которого, как казалось, не могло грозить ей никакой опасностью. Но иногда, когда случалось, они на секунду оставались одни за каким-нибудь кустом. Они внезапно умолкали, внезапно становились серьезными и устремляли друг на друга пристальный, долгий взгляд, который красноречиво говорил, что они поняли друг друга. Из всех своих гостей мадам Гугон щадила только графа Мюфа и Жоржа. Первый был так занят важными делами в Орлеане, что ему было не до бегания за этой дрянью. Бедняжка же Жорж начинал не на шутку беспокоить ее. Каждый вечер с ним делались такие ужасные мигрени, что ему приходилось ложиться засветло в постель. В пятницу за завтраком на столе появился новый прибор. Приехал Теофил Вино, приглашенный старушкой на последнем вечере у Мюфа. Он горбился, стараясь принять добродушную мину маленького человечка и не замечая, по-видимому, тревожного внимания, каким его окружали. Когда же ему удалось заставить всех забыть о себе, он за десертом, посасывая маленькие кусочки сахара, стал рассматривать Дегене, передававшего Эстели землянику, и Фошери, который рассказал анекдот, рассмешивший графиню. Когда на него кто-нибудь смотрел, он улыбался своей тихой улыбкой. После завтрака он взял графа под руку и увел его в парк. Все знали, что старик после смерти матери графа имел на него огромное влияние. Странные слухи ходили относительно этого обстоятельства в обществе. Фошери, которого, очевидно, стесняло присутствие старика, объяснял Жоржу и Дегене источник его богатства. Он выиграл когда-то иезуитам огромный процесс. При этом журналист прибавил, что этот старичок с добродушным жирным лицом и кроткой улыбкой – человек ужасный, и что он принимает теперь самое деятельное участие во всех поповских махинациях. Молодые люди расхохотались. Старичок казался им совершенным идиотом. Представление о каком-то неведомом вино, о вино-гиганте, интригующем в пользу клерикалов, казалось им самой забавной выдумкой. Но они умолкли, когда в комнату вернулся граф, по-прежнему под руку с вино, очень бледный и с красными глазами, точно от слез. «Они, наверное, говорили о бате», — насмешливо заметил Фошери. Графиня Сабина, слышавшая весь этот разговор, медленно повернула голову в сторону Фошри, и глаза их встретились. Они снова обменялись одним из тех глубоких взглядов, которыми они осторожно исследовали друг друга прежде, чем рискнуть на большее. После завтрака все выходили обыкновенно посидеть на террасе нижнего этажа, откуда видна была вся долина. В воскресенье после полудня погода стояла великолепная. Ожидали дождя, но облака или распустились в молочного цвета туман, и матовое, не успевшее еще проясниться небо, точно покрылось блестящей пылью. Мадам Гугон предложила прогуляться пешком к Гумиеру. Она была еще очень бодра для своих 60 лет и очень любила ходить. Это предложение очень понравилось, и все объявили, что никаких экипажей не нужно. Компания дошла в рассыпную до деревянного моста, перекинутого через реку. Фошри и Дегене с графиней Эстеллой шли впереди. Граф и маркиз шли за ними с мадам Гугон. Ван Девер с чопорной и скучающей миной шел в хвосте, покуривая сигару. Что же касается вино, то он то ускорял, то замедлял шаг, с улыбочкой присаживаясь то к той, то к другой группе, чтобы все слышать. «А бедняжка Жорж в Орлеане», — сказала мадам Гугон. «Он пошел посоветоваться относительно своей мигрени со старым доктором Бутарелем, который не выезжает более из дому. Он ушел в 7 часов, когда вы еще не вставали. Все-таки это его развлечет». Вдруг она остановилась, воскликнув. «Что это они там стали?» Действительно, Дегене, Фошри и их дамы, перейдя мост, вдруг остановились, не решаясь идти дальше, как будто какое-нибудь препятствие внезапно остановило их, хотя дорога была свободна. «Идите же!» — крикнул граф. Они не двигались. Дорога, окаймленная густой стеной тополей, заворачивала в этом месте, так что они видели приближение предмета, которого оставшиеся позади не могли еще заметить. Однако уже слышался постепенно усиливавшийся шум колес, смешанный с взрывами хохота и хлопанием бичей. Наконец на дороге показались один за другим 5 экипажей, битком набитых дамами, сверкавшими белыми, розовыми и голубыми костюмами. «Что это такое?» — воскликнула с удивлением мадам Гугон. Но она тотчас же поняла все. «Это женщина! Идите, идите вперед! Не подавайте вида, что...» Пробормотала она, недовольная тем, что эта женщина позволяла себе так свободно хозяйничать на большой дороге. Было уже поздно. 5 экипажей, в которых Нана и ее гости ехали посмотреть на развалины Шумона, уже въезжали на мостик. Дегене, Фошри и дамы должны были отступить и присоединиться к мадам Гугон, стоявшей со своими кавалерами у дороги. Экипажи дефилировали мимо их. Смех и говор прекратились. Все с любопытством осматривали друг друга среди глубокой тишины, нарушавшейся только мерным шагом лошадей. В первом экипаже Мария Блонт и Татана Нене, развалившись как герцогини, презрительно посматривали на этих честных женщин, шедших пешком. За ними ехала Гага, занимая одна всю скамейку и совершенно покрывавшая собою сидевшего рядом с ней Ла Фалуаза, от которого виднелся только кончик носа. За ними ехала Каролина Эке с Лабардетом, Люси Стюарт с Миньоном и его детьми. Наконец, сзади всех двигалась Виктория, с которой ехала сама Нана со Стейнером. Впереди на скамеечке сидел бедненький Зизи, спрятав коленки в ее юбках. «Она, кажется, последняя?» — спокойно спросила графиня Фошери, делая вид, что не узнает Нана. Колесо Виктории чуть не задело ее, но она не отступила ни на шаг. Обе женщины обменялись одним из тех взглядов, посредством которых люди в одну секунду распознают друг друга. Что касается до мужчин, то они вели себя совершенно прилично. Фошери и Дегене держали себя в высшей степени холодно, никого не узнавая. Маркиз, сильно волнуясь из опасения скандала со стороны какой-нибудь из этих женщин, мял в руках свою соломенную шляпу. Один Вандевр, стоявший несколько в стороне, глазами приветствовал Люси, улыбавшуюся, проезжая мимо. «Берегитесь!» — прошептал Вино на ухо графу Мюфа, который весь бледный следил глазами за подвигавшейся вперед Нана. Жена медленно повернулась к нему и смотрела ему прямо в лицо. Он опустил глаза, чтобы не видеть происходившего около него. Он готов был крикнуть от боли, потому что он понял все, заметив Жоржа, приютившегося в ее юбках. «Она ребенка предпочла ему! Ребенка!» Эта мысль разрывала ему сердце. Стейнер для него был безразличен, но этот ребенок... В первую минуту мадам Гугон не узнала своего сына. Проезжая через мост, Жорж охотно прыгнул бы в воду, если бы Нана не удержала его коленями. В голове его мелькнула другая мысль — нырнуть к ней под юбку. Но с ним сделался столбняк, и когда он пришел в себя, было слишком поздно. Тогда, бледный как смерть, он решился сидеть неподвижно, устремив глаза в одну точку. Может быть, его не заметят. «Ах, боже мой!» — вдруг вскрикнула мадам Гугон. «Ведь это Жорж с нею!» Экипажи проехали мимо. Всем было не по себе, как бывает всегда людям, знакомым между собою и не кланяющимся друг другу. Эта встреча, несмотря на всю свою мимолетность, казалось, врезалась в память каждого из присутствовавших при ней. А между тем по дороге еще веселее, чем прежде, неслись эти экипажи, нагруженные женщинами, с развивающимися концами ярких платьев, и смех и шутки снова начались между ними, когда, оборачиваясь, они смотрели на стоявших по дороге камильфотных кавалеров и дам. Нана заметила, как эти господа сердитым видом немного постояли на одном месте в нерешительности, а потом повернули назад, не переходя через мост. Мадам Гугон опиралась на руку графа Мюфа, безмолвная и такая печальная, что никто не решился утешать ее. «Скажите, пожалуйста, моя милая!» — закричала Нана, обращаясь к Люси, высунувшейся из переднего экипажа. «Заметили ли вы Фошри? Этакая скотина! Ну, да я ему припомню это! А Поль, которому я была так добра, хоть бы головой кивнул! Хороши, нечего сказать!» Она сделала ужасную сцену Стейнеру, находившему поведение этих господ совершенно разумным. «Как? Она не заслуживает даже поклона? Первый попавшийся шалопай может оскорблять ее. Спасибо! Хороший он тоже! Только этого не доставало. Дамам всегда следует кланяться». «А кто это высокая?» — спросила в свою очередь Люси. «Это графиня Мифа», — отвечал Стейнер. «Представьте, я так и думала», — сказала Нана. «Ну так вот, что я тебе скажу, мой милый. Хотя она и графиня, а не бог весть какая. Да-да, не бог весть какая. Я на этот счет имею опытный глаз. Я знаю ее теперь, как свои 5 пальцев. Хотите держать пари, что ваша графиня любовница этой гадины Фошри? Даю вам слово, что она его любовница. Мы, женщины, это сейчас чуем». Стейнер пожал плечами. Со вчерашнего дня его дурное расположение духа еще более усилилось. Он получил письма, требовавшие его скорого возвращения в Париж. При том же, что за удовольствие ехать в деревню для того, чтобы ночевать в салоне на диванчике. «Ах, бедненький!» — вдруг вскричала Нана, растроганная бледностью и убитым видом Жоржа. «Как вы думаете, мамаша меня заметила?» — пролепетал он наконец. «О, без всякого сомнения, потому что она вскрикнула. Ах, голубчик, это все я виновата. Ты не хотел ехать, а я тебя заставила. Послушай, Зизи, хочешь, я напишу твоей мамаше? У нее очень почтенный вид. Я скажу ей, что никогда тебя не видела, и что сегодня Стейнер привел тебя в первый раз». «Нет-нет, не пиши ничего», — с беспокойством отвечал Жорж. «Я улажу все сам. Если же мне очень станут надоедать, я сбегу». Но он все время оставался задумчивым, соображая, что ему наврать вечером. Все 5 экипажей катились по ровной, прямой, как стрела дороги, усаженной с обеих сторон красивыми деревьями. Равнина тонула в серебристо-сером тумане. Дамы переговаривались друг с другом за спинами кучеров. Тем временем Каролина и Ке вела с Лабардетом деловой разговор. Они оба пришли к заключению, что Нана продаст свою виллу не позже, как через 3 месяца. И Каролина поручала Лабардету купить ее для нее потихоньку, за 2 гроша. Она умела обделывать свои делишки. Ехавший впереди их Лафулуас целовал жирное плечо Гага, не будучи в состоянии достать ее шеи. Но Амели, которой досадно было сидеть и хлопать глазами в то время, когда целовали мамашу, крикнула им, чтобы они перестали. В другом экипаже Миньон и Люси заставляли мальчиков говорить басни Лафонтена, причем Анри выказывал особую прыть. Одним духом выпаливая целую басню, не останавливаясь ни на секунду. Но Мария Блонд, ехавшая впереди, начинала уже скучать. Ей надоело дурачить эту колоду Татану Нене, которой она рассказывала, что в Париже делают яйца из клея и шафрана. «Как это далеко! Когда же, наконец, приедем?» Вопрос, переданный от экипажа к экипажу, дошел до Нана, которая, спросив кучера, встала и крикнула в ответ. «Еще каких-нибудь 1/4 часа. Видите, там церковь за деревьями». Затем она прибавила. «Вы, вероятно, не знаете, что Шомонским замком владеет бывшая кокотка времен Наполеона. Эта госпожа кутила на своем веку так, как не кутят в наше время. Мне это рассказывал Жозеф, который познакомился с архиерейским швейцаром. Теперь она все по церквам ходит. «А как ее зовут?» — спросила Люси. «Мадам Данглар». «Ирма Данглар? Я ее знавала!» — воскликнула Гага. По всей линии экипажа раздались крики удивления. Дамы высовывали головы, чтобы взглянуть на Гага. Мария Блонт и Татана Нене выскочили со своих мест и стали на сиденье, упершись кулаками в откинутый вверх экипажа. В воздухе перекрещивались вопросы, едкие замечания, сквозь которые проглядывало, впрочем, скрытое удивление. Гага знавала ее. Все чувствовали невольное уважение к такому далекому прошлому. «Да, я была еще молода», — продолжала Гага. «Но все-таки я помню ее знаменитые выезды. Говорят, что у нее дома она была отвратительна. Но в экипаже она была так шикарна, что и выразить не могу. Они ходили такие истории. Меня нисколько не удивляет, что у нее теперь свой замок. Ей стоило только подуть на человека, чтобы обобрать его, как липку. Так Ирма Данглар еще жива. В таком случае, детки мои, ей теперь будет уже за 90». Дамы вдруг сделали серьезны. 90 лет! Ни одной из них, как заявила Люси, не дотянуть до таких лет. Все перед ней разбитые клячи. Впрочем, Нана объявила, что вовсе не желает быть старой коргой. Умереть молодой гораздо веселее. Разговор был прерван хлопаньем бичей кучеров, разгонявших своих лошадей. Однако, несмотря на шум, Люси продолжала разговаривать с Нана на другую тему. Она уговаривала ее ехать завтра вместе с ними обратно в Париж. Выставка закрылась, и им нужно вернуться на свои места. Сезон превзошел все их ожидания. Однако Нана упрямилась. Она терпеть не может Париж и не вернется туда так скоро. «Не правда ли, миленький, мы останемся?» — сказала она, сжимая колени Джорджа и не обращая никакого внимания на Стейнера. Вдруг экипажи остановились, и удивленные гости очутились у подножья холма. Одному из кучеров пришлось указать им концом кнута на развалины древнего шумонского аббатства, скрытые в лесной чаще. Наступило всеобщее разочарование. Дамы нашли все это глупым до идиотства. Несколько кусков развалившихся стен, поросших терновником, и полуразрушенная башня. «Право, из-за этого не стоило ехать за Двалье». Тогда кучер указал им на замок с парком, начинавшимся у самого аббатства, и посоветовал им пройти по тропинке вдоль стены. Они обойдут замок кругом, а лошади будут ждать их в деревне на площади. По его словам, это была великолепная прогулка. Общество согласилось. «Черт возьми, Ирма живет недурно!» — воскликнула Гага, останавливаясь перед огромной решеткой. Все стали смотреть на густой кустарник, видневшийся сквозь нее. Потом они пошли вдоль стены парка, поднимая головы, чтобы полюбоваться чудными развесистыми деревьями, которые образовали густой зеленый свод над дорогою. Через 5 минут они снова очутились перед решеткой. За ней виднелась теперь обширная лужайка, на которой двумя темными пятнами рисовали столетние дубы. Еще через 5 минут новая решетка, а за ней бесконечная аллея, точно длинный темный коридор, оканчивавшийся чуть заметным светлым квадратиком. Удивление, сперва безмолвное, перешло наконец в восклицание. Напрасно они пытались злословить из зависти. Против своей воли они постепенно проникались чувством благоговения. «Что за сила эта Ирма? Только по ней можно видеть, какая мощь скрывается в женщине!» Деревья сменялись деревьями, решетки — решетками. Поминутно встречались плющи, тополевые аллеи, осиновые рощи и тому подобное. Когда же этому будет конец? Дамам хотелось увидеть самый замок. Им надоело кружиться, не видя сквозь решетки ничего, кроме лужаек и деревьев. Они брались руками за железные брусья, прикладывались к ним лицом и невольно проникались глубоким почтением к этому манящему к себе, но недосягаемому замку, терявшемуся в какой-то бесконечности. Вскоре, отвыкнув ходить пешком, они начали чувствовать усталость, а стена все не кончалась. После каждого поворота узенькой пустынной тропинки виднелась та же линия серых камней. Некоторые из дам, потеряв надежду когда-нибудь дойти до конца, предлагали вернуться назад. Но чем более они изнемогали от усталости, тем более они проникались благоговением к царственному величию этого жилища. «Это, наконец, глупо», — пробормотала Каролина Эке, стиснув зубы. Но она пожала плечами, чтобы заставить ее замолчать. С некоторого времени она ничего не говорила, была очень серьезна и немного бледна. Вдруг после одного поворота тропинка вышла на деревенскую площадь. Стена окончилась, и взором всех представился замок с огромным двором, обнесенным длинной решеткой из кованого железа. Все остановились, пораженные гордым величием широких крылец и высоких окон и роскошью трех флигелей, окаймленных каменным кордоном. Генрих IV ночевал в этом историческом замке, где до сих пор и хранилась его большая кровать с балдахином из генуэзского бархата. Нана, подавленная, вздохнула, как ребенок. «Ах, черт возьми!» — пролепетала она чуть слышно. Очень сильную сенсацию произвела Гага, сообщив вдруг, что сама Ирма собственной особой стоит там перед церковью. Она отлично узнала ее. Все та же, так же бодра, несмотря на свои годы. Те же глаза, тот же взгляд, когда она принимает вид важной дамы. Вечерня только что кончилась. Ирма несколько времени постояла на паперти. На ней было темное шелковое платье, очень простое и чрезвычайно длинное. Почтенное лицо ее придавало ей вид старой маркизы, спасшейся от ужасов революции. В правой руке она держала большой молитвенник, ярко блестевший на солнце. Она медленно пошла через площадь в сопровождении ливрейного лакея, шедшего в 10 шагах от нее. Народ выходил из церкви. Все поселяне низко кланялись ей. Один старик поцеловал ей руку, а одна женщина даже хотела встать на колени. Это была могущественная царица, обремененная годами и почестями. Она взошла на крыльцо и исчезла. «Вот чего можно достигнуть при экономии и аккуратности», — заметил с уверенностью Миньон, взглянув на своих детей. Он, казалось, хотел, чтобы виденное послужило им уроком. Тут каждый высказал свое мнение. Лабардет находил, что она удивительно сохранилась. Мария Блонд отпустила сальность, но Люси рассердилась на нее, сказав, что нужно уважать старость. Все соглашались, что она — феномен. Сели в экипаже. Во всю дорогу от Шумона до Миньотты Нана не проронила ни слова. 2 раза она оборачивалась, чтобы бросить последний взгляд на замок. Убаюкиваемая шумом колес, она забыла о присутствии Стейнера и не видела сидевшего против нее Жоржа. В вечернем полумраке пред ней носился все образ тот же Ирмы, проходившей с величием могущественной царицы, удрученной годами и почестями. Вечером Жорж вернулся обедать в Фондетти. Нана, становившаяся все серьезнее и как-то чуднее, потребовала, чтобы мальчуган пошел попросить прощения у мамаши. «Так следует», — говорила она в припадке внезапного уважения к семье. Она даже заставила его дать слово, что он не вернется ночевать в этот день. Она устала. Он же, послушавшись мамашу, исполнит лишь свою обязанность. Жорж, очень недовольный этим нравоучением, явился к матери с тревогой в сердце и с опущенной головой. К счастью его, в это время приехал брат его, Филипп, военный верзила и весельчак, и это избавило его от сцены, которой он боялся. Мадам Гугон ограничилась тем, что устремила на него взгляд полный слез, а Филипп, узнав, в чем дело, пригрозил ему, что вытащит его за уши от этой женщины, если он еще когда-нибудь сунет к ней нос. Жорж спокойно и лукаво соображал, что может убежать завтра в 2 часа, чтобы уговориться с Нана относительно свидания. Однако за обедом гостям, казалось, было не по себе. Вандевер объявил, что уезжает завтра утром. Ему хотелось вернуться в Париж вместе с Люси. Его удивляло и дразнило, что до сих пор он от нее ничего не добился. Кроме того, его забавляла мысль, что он приехал сюда с намерением вести жизнь отшельника, а на самом деле увозит эту женщину. Маркиз Шуар, уткнув нос в тарелку, мечтал о дочери Гага. Он припоминал, как она играла у него на коленях. «Быстро дети растут!» Какая она, однако, стала толстушка!» Граф Мюфа, сосредоточенный и весь красный, упорно молчал, устремив на Жоржа долгий взгляд. От времени до времени он нервно вздрагивал. По выходе из-за стола он ушел в свою комнату, ссылаясь на легкую лихорадку. За ним бросился вино, и там наверху у них произошла сцена. Граф Мюфа, рыдая, спрятал свое лицо в подушку. Вино тихим голосом называл его братом и советовал обратиться к милосердию Божию, но тот не слушал его, всхлипывая в подушках. Вдруг он вскочил с кровати, воскликнув: «Иду! Я больше терпеть не в силах!» «Хорошо!» — пробормотал вино. «И я иду с вами!» Когда они выходили, две тени погружались во мрак одной из аллей. Каждый вечер Фошри и графиня Сабина оставляли Дегене со Стеллой и мадам Гугон, приготовлявшими чай. Граф шел так быстро, что его спутник должен был бежать, чтоб не отставать от него. Задыхаясь, он не переставал, однако, расточать ему самые душеспасительные наставления против искушения плоти. Граф продолжал идти, не раскрывая рта. Подойдя к воротам виллы, он проговорил: «Я не могу! Уйдите прочь!» «Так позже совершится воля Божья», — пробормотал вино. «Он сам выбирает все пути для торжества имени своего. Ваш грех будет одним из орудий в руках его». В миньоте за обедом произошла ссора. Нана по возвращении домой нашла письмо от Борднава, в котором тот советовал ей еще немного отдохнуть, как будто ему плевать на нее. Маленькую Виолен вызывали по два раза каждый вечер. Когда же Миньон стал уговаривать ее ехать завтра вместе с ними, Нана, рассердившись, объявила, что не нуждается ни в чьих советах. К тому же за обедом она вела себя настоящей недотрогой. Мадам Лера позволила себе какую-то вольность. И Нана вдруг раскричалась, что она не позволит никому, даже своей тетке, говорить сальности у себя в доме. Затем она чуть не уморила всех со скуки своими возвышенными чувствами, приливом глупой честности, целым планом религиозного воспитания для Луизе и хорошего поведения и экономии для себя. Когда же над ней стали хохотать, она отвечала самыми глубокомысленными изречениями и покачиванием головы убежденной буржуа. «Только аккуратность и экономия ведут к богатству». Она же постарается повести свои дела так, чтобы ей не пришлось умирать на соломе. Гости раздраженные подсмеивались. «Нет, это невозможно». На нас глазили, но она с безмолвным упрямством только покачивала головою. Она знает, что говорит, у нее свои причины. И она снова погрузилась в свои грезы, среди которых пред ней носился образ Нана очень старый, очень богатый, очень почитаемый. Гости уже расходились по спальням, когда пришел Мюфа. Лабардет первый заметил его еще в саду. Он догадался, в чем дело, и постарался удалить Стейнера, а потом сам провел его за руку по темному коридору до самой спальни Нана. Для таких дел Лабардет не имел себе соперника. Он был в высшей степени ловок, и ему, по-видимому, доставляло величайшее наслаждение устраивать счастье других. Нана не выказала ни малейшего удивления. Ей только надоела эта неуверенная докучливость Мюфа. «В жизни нужно быть серьезной. Любить слишком глупо. Это ни к чему не ведет». К тому же она чувствовала угрызение совести при мысли о крайней молодости Зизи. Да, она нехорошо поступила. Зато теперь она вступит на хорошую дорогу и возьмет старого. «Зоя», — сказала она горничной, — «уложи чемоданы. Завтра мы едем в Париж». Она отдалась Мюфа, но с полным равнодушием. 3 месяца спустя, в один декабрьский вечер, граф Мюфа прогуливался взад и вперед по пассажу панорам. Погода стояла теплая, и внезапно поливший дождь согнал в пассаж целую толпу гуляющих. Давка была страшная. Целый поток людей медленно двигался между 2 рядами лавок. Весь пассаж был залит светом газовых рожков, красных, белых, синих фонарей, огненных кругов и гигантских вееров. Пестрота выставок, золота, ювелирных лавок, хрусталь кондитерских, яркие шелка модисток — все это сверкало под ярким пламенем газовых рефлекторов за прозрачными, как воздух, зеркальными стеклами. Среди разношерстных вывесок вдали виднелась огромная пурпуровая перчатка, походившая на окровавленную отрубленную руку, болтающуюся на желтой манжетке. Граф Мюфа медленно поднялся до бульваров. Кинув беглый взгляд на улицу, он повернул назад и, протискиваясь через толпу, медленно пошел назад вдоль стен. Какая-то тяжелая сырость, сгущаясь в этом залитом светом воздухе, наполняла пассаж светящимся туманом. По каменным плитам, мокрым от дождевой воды, стекавшей из зонтиков прохожих, звонко отдавались шаги пешеходов, одни нарушавшие тишину. Гуляющие, сталкиваясь, поминутно смотрели друг на друга в упор, безмолвные, бледные от газового освещения. Как будто для того, чтобы избежать этих взглядов, граф остановился перед окном бумажного магазина и принялся чрезвычайно внимательно рассматривать выставленные на нем пресс-папье в виде стеклянных шариков с плавающими в них пейзажами и цветами. Он ничего не видел, думая только об одной Нана. Зачем она опять солгала ему? Утром он получил от нее записку, в которой она просила не заходить к ней вечером под тем предлогом, что Люизе заболел, и она всю ночь просидит у тетки. Но, не веря ее словам, он зашел к ней на квартиру и узнал от горничной, что Нана только что уехала в театр. Это удивило его, тем более, что белокурая Венера исчезла уже с афиши, и Нана вовсе не играла в новой пьесе. Зачем же она ему солгала? И что ей понадобилось, Варьет? Под влиянием толчков прохожих граф оставил пресс-папье и остановился пред окном игрушечного магазина, сосредоточенно рассматривая рожки и портсигары, на каждом из которых на одном углу была нарисована голубая ласточка. Да, Нана стала совсем не прежней. В первое время после возвращения из деревни он был счастлив до сумасшествия, когда Нана, целуя его в бакенбарды, вокруг всего лица с ужимками кошечки, уверяла его, что он ее любимчик и что никого, кроме него, она не любит. Ему не был страшен теперь Жорж, потому что мать держала его в заперти в фондетах, и он должен был ограничиваться писанием своей возлюбленной нежных писем. Нана, которой эти письма очень трогали, повторяла Мюфа самые удачные места из них. Оставался толстяк Стейнер. Он очень желал бы заступить его место, но не решался приступить к открытому объяснению. Он знал, что банкир попал в страшный денежный кавардак, что он цепляется, как утопающий, за соляные акции и лезет из кожи, чтобы еще что-нибудь выжать из них. Когда ему случалось встречаться со своим соперником у Нана, та благоразумным тоном объясняла ему, что не может же она вышвырнуть его за дверь, как собачонку, после всего, что он для нее сделал. К тому же в течение трех последних месяцев он жил в таком чувственном ошеломлении, что кроме жажды обладания он ничего ясно не ощущал. При таком позднем пробуждении плоти им овладело какое-то детское обжорство, не допускавшее ни тщеславия, ни ревности. Одно только был он в состоянии понять совершенно ясно – это то, что Нана стала не так мила с ним и уже не целует его в бакенбарды. Это его беспокоило. Как человек, совершенно не знающий женщин, он спрашивал себя, что может она против него иметь. Мысли его снова возвращались к утреннему письму, к этому сплетению лжи и небылиц, состряпанному с единственной целью провести вечер в театре. Под новым напором толпы Мюфа перешел на другую сторону пассажа. Теперь он ломал себе голову на крыльце ресторана, уставившись на ощипанных жаворонков и огромную семгу, выставленных в витрине. Наконец он как бы решился оторваться от этих предметов. Тряхнув головой, он взглянул вверх и заметил, что уже около 9 часов. Но она, без сомнения, скоро должна выйти. Он решил потребовать у нее объяснения. Мюфа пошел вперед, вспоминая о том, сколько раз он проводил здесь долгие часы, ожидая Нана по окончании представления, чтобы ехать вместе к ней домой. Все магазины были ему знакомы. Он узнавал даже их запах. Благоухание косметических магазинов, обдававшее его из распахнутых дверей, запах ванили, поднимавшийся из подвала шоколадной фабрики, резкая вонь русской юфти из кожевенного магазина. Он не смел останавливаться, боясь повстречать взгляд конторщиц, спокойно смотревших на него, как на старого знакомца. С минуты он рассматривал круглые окошечки второго этажа, выглядывавшие из-за вывесок, как будто он видел их в первый раз. Затем он снова повернул назад и дошел до бульвара, где простоял несколько минут. Дождь почти перестал идти. Сверху падала лишь тонкая дождевая пыль, сырость которой немного охладила его. Он стал думать о своей жене. Теперь она около Макона, в замке своей приятельницы, мадам Шазель, чувствовавшей себя очень дурно с самой осени. Экипажи катились по целому морю грязи. «В деревне должно быть отвратительно в такую погоду», — подумал он. Но вдруг им снова овладело беспокойство, и он поспешно вернулся в пассаж, быстро протискиваясь сквозь толпу. Ему пришло в голову, что если Нана что-нибудь подозревает, то она проскользнет через Монмартрскую галерею. Граф принялся сторожить у самой двери театра. Он не хотел ждать в этом проходе, где его могли узнать. Это был глухой угол между галереей Варьете и Сан-Марк, где помещались темные лавки. Сапожные без покупателей, лавки старой мебели, закоптелая читальня, где слабо мерцали лампы под абажурами, бросая вокруг зеленоватый свет. Здесь постоянно сновали господа, хорошо одетые, терпеливо выжидавшие у подъезда артистов, где всегда толпились фигурантки из лохмотьев и пьяные машинисты. Газовый рожок под матовым колпаком освещал вход театра. Одну минуту Мюфа думал войти, чтобы расспросить мадам Брон. Быть может, Нана уже вышла с другой стороны. Однако он сообразил, что если она еще в фойе или в уборной, капельдинерша может предупредить ее, и тогда она, наверное, улизнет. Поэтому он снова принялся ходить медленно взад и вперед, решившись уйти только тогда, когда затворят решетку, как это с ним нередко бывало. Его коробило при мысли, что ему придется возвращаться домой одному. Всякий раз, когда из театра выходили растрепанные женщины или мужчины в грязных рубашках и оглядывали его, он отходил к читальне. Там, между двумя афишами, приклеенными к окну, сидел старик перед большим столом и читал газету. Свет лампы с зеленым колпаком бросал зеленоватый свет на газету и на его руки. Около 10 часов появился какой-то господин, высокий, белокурый, в перчатках, который тоже принялся ходить перед театром. И тот, и другой при встрече обменивались косым и недоверчивым взглядом. Граф доходил до угла обеих галерей, украшенных зеркальной панелью, где отражалась вся его фигура. При виде своей важной осанки он одновременно ощущал стыд и страх. Пробило 10 часов. Вдруг граф вспомнил, что он может легко убедиться, находится ли Нана в своей уборной. Поднявшись на крыльцо театра и пройдя сени, выкрашенные желтой краской, он вышел на двор через заднюю дверь, оставлявшуюся всегда открытой. Узкий двор, сырой как подвал, с вонючими отхожими местами, колодцем и всяким ссором, которым его заваливал капельдинер, казался в этот поздний час окутанным какой-то темной мглой. На две высокие стены, возвышавшиеся над ним и испещленные окнами, горели яркими огнями. Внизу помещались мелочная лавка и отделение пожарных. Налево – канцелярия, направо и наверху – уборные артистов. Освещенные окна имели вид огненных пастей, горевших над будкой. Граф тотчас же заметил свет в уборной Нана во втором этаже. Успокоенный и счастливый, он забылся на минуту широко раскрытыми глазами среди вонючего и грязного двора старого парижского дома. Крупные капли воды падали из какого-то желоба. Луч света, проникавший из окна госпожи Брон, освещал угол заплесневевшего двора с облупившейся стеной и целой грудой битой посуды и всякого мусора, среди которого в каком-то горшке зеленел кустик великолепного вершлета. Вдруг заскрипела задвижка у двери, и граф поспешил удалиться. Но она, конечно, сейчас должна сойти. Он вернулся к читальне. При слабом свете лампы старичок продолжал сидеть неподвижно с газетой в руках. Затем граф снова принялся ходить, встречаясь с белокурым господином, на которого он смотрел с торжествующим видом. Теперь он доходил еще дальше, прогуливаясь взад и вперед. Он проходил галерею Варьете, Фейдо и большую галерею, мрачную, холодную и погруженную в густой мрак. Возвращаясь, он шел мимо театра, огибая галерею Сан-Марк, и отважился доходить до галереи Монмартр, где его интересовала какая-то машинка для пилки сахара. Но после третьего раза страх пропустить Нана заставил его забыть свое собственное достоинство. Он вместе с другим господином остановился перед самым театром, обмениваясь с ним отчасти смиренным, отчасти недоверчивым взглядом, опасаясь встретить в нем соперника. Они ничего не решались сказать машинистам, которые, выходя покурить в антрактах, бесцеремонно толкали их. Три женщины, высокие и растрепанные, появились на крыльце, и поджидавшие продолжали стоять с опущенными головами, чувствуя на себе их насмешливые взгляды и выслушивая их наглые замечания. Плутовки, проходя мимо, задевали их как бы случайно. В эту минуту Нана показалась на крыльце. Увидав Мюфа, она побледнела. «Ах, это вы!» — проговорила она. Фигурантки присмирели, увидав ее. Они выстроились в ряд с видом служанок, застигнутых врасплох госпожой. Высокий господин посторонился с печальным видом. «Дайте же мне руку!» — сказала Нана нетерпеливо. Они медленно удалились. Граф, намеревавшийся приступить к допросу, не знал, с чего начать. Она заговорила первой, объясняя ему в нескольких словах, что она пробыла у своей тетки до 8 часов. Но когда Люизе сделалось лучше, она вздумала зайти на минуту в театр. «Разве там было что-нибудь важное?» «Да, новая пьеса», — отвечала она решительно. «Желали знать мое мнение?» Он чувствовал, что она лжет, но ощущение теплой руки, которая твердо опиралась на его руку, заставило его молчать. Его гнев и раздражение от долгого ожидания исчезли. Его единственной заботой было сохранить ее возле себя. На другой день он постарается узнать, зачем она заходила в театр. Но она в тревожном состоянии, не зная, на что решиться, остановилась на углу галереи Варьете перед магазином, где были выставлены веера. «Смотри, как красива эта отделка из перьев и перламутра!» заметила она и затем равнодушно прибавила. «Так ты меня проводишь до дома?» «Конечно», — отвечал он с удивлением. «Ведь твоему ребенку лучше». Но она пожалела о своей выдумке. «А может быть, у Люизе припадок повторится? Не лучше ли ей вернуться в Ботиньол?» Но так как он предложил ее сопровождать, то она замолчала. Одну минуту ею овладело бешенство, которое овладевает человеком, когда он не имеет исхода, и в то же время вынужден принимать довольный вид. Она покорилась своей судьбе, решившись подождать. Если ей удастся отделаться от него до полуночи, то дело будет улажено. «Ах, да, я и забыла! Ты сегодня холостой? Твоей жены нет. Она, кажется, вернется только завтра». «Да», — отвечал Мюфа, недовольный тем, что она так бесцеремонно заговорила о графине. Но она настаивала, желая знать, пойдет ли он ее встречать на железную дорогу. Она замедлила шаг, как бы засматриваясь на магазины. «Посмотри-ка», — сказала она, останавливаясь перед ювелиром, — «какой странный браслет». Но она очень любила пассаж панорам. Она с молодости хранила страсть к разным безделушкам, подделкам золотых и драгоценных изделий. Проходя мимо, она не могла не остановиться перед окнами магазинов. Она забывалась перед окнами кондитерских, заслушиваясь звуками органа или выкрикиваемой дешевой распродажи разных безделушек, вроде несессеров, зубочисток, пресс-папье в виде колонны с термометром. Но на этот раз она была слишком возбуждена. Она ничего не замечала. Ее тяготило сознание, что она не свободна. Подавленная злоба пробудила в ней неистовое желание сделать какую-нибудь глупость. Какая польза иметь дело с так называемыми порядочными людьми? Она истратила деньги Стейнера и принца на какие-то прихоти, не зная сама, куда они ушли. Даже ее квартира на бульваре Гаусмана еще не совсем была отделана. Один салон, обитый красным атласом, был разукрашен и загроможден, как мебельная лавка. Однако теперь кредиторы осаждали ее гораздо более, чем прежде, когда у нее не было ни копейки. Это удивляло ее, так как она считала себя образцом бережливости и расчетливости. Негодяй Стейнер приносил только по 1000 франков. Это в такие дни, когда она грозит ему изгнанием, если он их не достанет. Что касается Мюфа, то это какой-то идиот. Он совсем не понимает, что женщине нужны деньги, и она не могла даже сердиться на него за его скаридность. Как бы она вытурила всех этих господ, если бы не повторяла себе, что только хорошим поведением можно нажить состояние? Надо быть благоразумной. Зоя твердит это ей каждое утро. Притом же она всегда хранила в душе как святыню воспоминания о Шамонском замке. И вот почему, несмотря на сдержанную злобу, она, опираясь на руку графа, покорно переходила от магазина к магазину среди редевшей толпы прохожих. Мостовая была суха. Свежий ветер пронизывал галерею, колебля пламя цветных фонарей и газовых рожков, горевших в виде вееров у дверей магазинов. У двери ресторана гарсон тушил лампы. Между тем в пустых и освещенных магазинах конторщицы, неподвижные и сонные, казалось, спали с открытыми глазами. «Ах, какая прелесть!» — воскликнула Нана у последнего магазина, делая шаг назад, чтоб полюбоваться лавреткой из бисквита, с поднятой лапкой, стоявшей над гнездом, скрытым в розовом кусте. Наконец они вышли из пассажа, и Нана не захотела брать карету. Она уверяла, что погода прелестна, а потому им нечего спешить и гораздо лучше вернуться пешком. Проходя мимо английского ресторана, ей вдруг захотелось устриц. Она вспомнила, что с утра ничего не ела, встревоженная болезнью Люизе. Мюфа не смел ей противоречить, но так как он открыто еще никуда не являлся в сопровождении Нана, то он потребовал отдельную комнату, поспешно проходя по коридору. Она последовала за ним, как человек, хорошо знакомый с местом. Она уже входила в комнату, дверь которой отворил перед ними гарсон, как вдруг в смежном салоне раздался взрыв хохота. Человек вышел из двери. Это был Дегене. «А, Нана!» — воскликнул он, узнав ее. Граф быстро исчез в отворенную дверь кабинета. Дегене, мигнув ему вслед, прибавил. «Черт возьми! Видно, твои дела идут на лад, если ты уже добралась до Тюльери». Нана улыбнулась, приложив палец к губам в знак молчания. Он был навеселе, но она была рада его видеть, сохраняя еще к нему некоторую нежность, несмотря на то, что он имел трусость не узнавать ее, когда встречался с ней, находясь в обществе порядочных женщин. «Что ты поделываешь?» — спросила она его дружелюбно. «Я стараюсь остепениться», — отвечал он. «Кроме шуток, я намерен жениться». Она пожала плечами с сожалением. Он продолжал шутить, говоря, что не стоит играть на бирже для того только, чтобы иметь, чем платить за букеты. 300 000 франков хватили ему только на 18 месяцев. Пора ему остепениться. Он женится на богатой невесте и кончит жизнь префектом, как его отец. Нана продолжала недоверчиво улыбаться и, указав движением головы по направлению к салону, спросила. «С кем это ты?» «А, это целая компания!» — воскликнул он, забыв о своих планах при этом напоминании. «Представь себе, Леа рассказывает о своем путешествии в Египет. Это до того забавно. Там, между прочим, идет речь о купании». Он готовился передать рассказ. Нана медлила. Они стояли друг против друга в узком коридоре. Было очень жарко. Газовые рожки горели под низким потолком. Воздух был пропитан запахом кухни. По временам, когда шум в салоне возрастал, они должны были приближаться друг к другу, чтобы расслышать слова. Гарсон, поминутно пробегаясь тарелками в руках, расталкивал их. Но они не переставали болтать под шумный говор веселой компании среди толкотни лакеев. «Посмотри!» — заметил Дегене, указывая глазами на дверь, за которой исчез Мюфа. Оба посмотрели в ту сторону. Дверь колебалась как бы от слабого прикосновения. Наконец она медленно затворилась без малейшего шороха. Они молча улыбнулись. «Графу там, небось, весело одному». «Ты читал статью Фошри насчет меня?» — вдруг спросила Нана. «О золотой мухе?» «Да, читал. Но я ничего не говорил, думая, что тебе это неприятно». «Почему же?» — спросила она с удивлением. «Это очень длинная статья». Ей, очевидно, льстило, что ею занимаются Фигаро. Без объяснения парикмахера Франсиса, который ей принес эту статью, она бы не поняла, что речь идет о ней, так как ее не называли по имени. Дегене смотрел на нее из-под лобья с какой-то скверной улыбкой. «Позвольте!» — воскликнул гарсон, грубо расталкивая их и пронося мимо какое-то пирожное. Нана сделала несколько шагов по направлению к комнате, где ожидал ее Мефа. «Но прощай», — возразил Дегене. «Иди к своему рогоносцу». Она остановилась. «Почему ты его так называешь?» «Потому что он рогоносец, черт побери». Она возвратилась, сильно заинтригованная, с блестящими глазами и напряженным вниманием на лице. «Вот как?» — сказала она просто. «Как? Ты этого не знала?» — продолжал он вполголоса. «Его жена живет с Фошри, милая моя. Это, должно быть, началось в деревне. Я встретился с Фошри перед тем, как идти сюда, и подозреваю, что у них сегодня свидание на его квартире. Она, кажется, уехала под предлогом путешествия». Нана онемела от изумления. «А ведь я это подозревала!» — воскликнула она вдруг, ударяя себя по бедрам. «Я это угадала, увидав ее там, на дороге. На что это похоже? Честная женщина, обманывающая своего мужа, и еще для такого прохвоста, как Фошри. Он ее научит добру». «О, — заметил Дегене, — для нее это не в первый раз. Он, может быть, не первый». Но она воскликнула с негодованием. «Неужели? Вот так народец! Хороши, нечего сказать!» «Позвольте!» — прокричал гарсон с бутылками в руках, разделяя их. Дегене взял ее за руки и заговорил мягким и нежным голосом, которым он так умел очаровывать женщин. «Прощай, дорогая! Ты знаешь, я все еще люблю тебя!» Она, улыбаясь, высвободила свою руку и, заглушаемая криками и хлопаньем, раздававшимися в соседнем салоне, проговорила. «Глупенький, этого уже не будет!» «Впрочем, заходи как-нибудь на днях, поболтаем!» Затем, приняв серьезный вид глубоко возмущенной добродетели, она продолжала. «А, так он рогоносец! Ну, друг мой, это неприятно! Я всегда питала отвращение к рогоносцам!» Когда она, наконец, вошла в кабинет, Мюфа покорно сидел на диване, бледный, с дрожащими руками, не решаясь сделать ей ни одного упрека. Она была взволнована, чувствуя к нему в одно и то же время и жалость, и презрение. «Бедный человек, так нагло обманутый женою!» Она хотела броситься к нему на шею, чтобы утешить его. Впрочем, так ему и надо. Он идиот в отношении женщин. Это для него наука. Однако жалость взяла верх. После устрицы она не ушла, как задумала раньше. Они пробыли не более четверти часа в кафе и вернулись вместе на бульвар Гаусмана. Она старалась быть благоразумной, убеждая себя, что и необдуманные поступки портят жизнь. Было 11 часов. Она надеялась незаметным образом спровадить Мюфа ранее 12. Из предосторожности она отдала Зое приказание в полголоса. «Ты его постережешь и попросишь не шуметь, если этот еще не уйдет». «Да куда же я его дену?» «Оставь его у себя на кухне, это безопаснее». Мюфа, войдя в комнату, уже снимал сюртук. В камине горел огонь. Это была все та же комната с палисандровой мебелью, покрытой штофом с голубыми цветами на сером фоне. Два раза Нана мечтала переменить обивку. В первый раз она хотела обить мебель черным бархатом, в другой раз белым атласом с розовой отделкой. Когда же Стейнер выдавал ей на это деньги, она их прокучивала. С тех пор, как она жила на широкую ногу, она исполнила всего 2 свои прихоти. Купила тигровую шкуру к постели и хрустальную висячую лампу на потолок. «Я спать не хочу и не лягу», — заметила Нана, когда они остались наедине. Граф поминовался ей с покорностью человека, который знает, что свидетелей нет. Он думал только о том, как бы ее не рассердить. «Как хочешь», — проговорил он. Однако он снял сапоги, усевшись перед камином. Одним из любимых удовольствий Нана было раздеваться перед зеркалом, в котором она видела себя во весь рост. Она была в восторге от своей красоты и могла по целым часам стоять перед зеркалом в немом созерцании изящных линий своего тела. Присутствие мужчин не стесняло ее. Нередко парикмахер заставал ее в таком виде, и она даже не оборачивала головы. Мефа сердился на нее за это. Она же смотрела на него с удивлением. Что он в этом видит нехорошего? Разве она это делает для себя, а не для других? Что же в этом дурного? Почему ей не забавляться по-своему, когда это никому не вредит? На этот раз, чтобы лучше рассмотреть себя, она зажгла все 6 свечей, стоявших по обеим сторонам зеркал. Спуская с плеч свою рубашку, она остановилась на минуту и спросила. «Послушай, ты не читал статью «Фигаро»? Газета там, на столе. Прочти-ка ее и скажи мне, что ты о ней думаешь?» Она вспомнила двусмысленную улыбку Дегене. Ее мучило какое-то сомнение. Быть может, она неверно поняла. Если этот негодяй Фошри поднял ее на смех, она сумеет отомстить. «Говорят, что в этой статье речь идет обо мне», — продолжала она с притворным равнодушием. «Как ты думаешь, миленький, это правда?» Мюфа читал медленно. Фошри в своей статье под заглавием «Золотая муха» передавал рассказ о молодой девушке, рожденной от 4 или 5 поколений пьяниц, с кровью, испорченной наследственной нищетой и пьянством, превратившимся в ней в истерическое расстройство. Она выросла в предместье на мостовой Парижа. Красивая, стройная, с великолепным телом, как растение, выросшее на навозе, она мстила за несчастных и отверженных бедняков, плодом которых она была. Она вносила в аристократию разложение, бродившее в народе. Она олицетворяла собою силу природы, фермент разрушения, развращая Париж в своих белоснежных объятиях. В конце статьи эту женщину сравнивали с золотой мухой, вылетевшей из навоза, с мухой, разносившей заразу, которая, переливаясь яркими цветами, отравляет людей одним своим прикосновением, проникая даже во дворцы сквозь отворенные окна. Мюфа поднял голову и неподвижно уставился в огонь. «Ну что?» — спросила Нана. Но он не отвечал. Он, по-видимому, собирался перечитывать хронику. Холод пробежал по его спине. Хроника была метко написана с неожиданными оборотами и причудливыми сравнениями. Доведенная до безумного комизма, сквозь который слышались взрывы нервного хохота, эта статья, казалось, принадлежала скорее перу зубоскала, чем моралиста. Однако Мюфа был поражен ею, потому что она внезапно пробудила в нем все то, о чем он старался не думать с некоторого времени. Он взглянул на Нана, но она была погружена в самосозерцание. Она разглядывала себя с удивлением молодой женщины, в первый раз осознавшей свою красоту. Она медленно разводила руками, чтобы любоваться своим станом Венеры, наклонялась, изгибалась, желая видеть себя в профиль и прямо, рассматривая тонкие очертания шеи и мягкие линии ног. Мюфа смотрел на нее. Она его пугала. Газета выпала из его рук. В эту минуту, как бы отрезвившись, он презирал себя. «Это верно!» 3 месяца она испортила его жизнь. Он чувствовал уже в себе заразу, которую он ранее и не подозревал. Теперь в нем начнется разложение. В 1 минуту он понял силу зла, внесенного этим ферментом. Он сам отравлен, его семья разрушена. Часть общества готова рухнуть и уничтожиться. Не отводя от нее глаз, он как бы старался проникнуться отвращением к ее наготе. Он вспоминал свое прежнее отвращение к женщине, к чудовищу, исполненному всякой скверны, о котором говорится в Апокалипсисе. Наконец она надела длинную рубашку с кружевом и села на пол перед камином. Это было ее любимое место. Вспомнив про хронику Фошри, она принялась расспрашивать Мюфа, но тот отвечал вяло, не желая ее сердить. К тому же он заметил, что она имеет что-то против Фошри. Затем она погрузилась в глубокое молчание, обдумывая средства удалить скорее графа. Ей хотелось придумать что-нибудь половче, потому что у нее было доброе сердце, и она не любила огорчать людей, тем более что этому человеку изменила жена, и ей, в конце концов, его становилось жаль. «Так ты завтра утром ожидаешь свою жену?» — спросила она вдруг. Мюфа сидел в кресле с усталым видом. Он отвечал утвердительно кивком головы. Но она смотрела на него серьезно, занятой своими мыслями. «Ты давно женат?» — спросила она. 19 лет, — отвечал он. «А что, твоя жена хорошая? Вы ладно живете между собою?» Он молчал, но потом он несколько смущенно проговорил. «Но ведь я просил тебя никогда не говорить об этом». «Это почему?» — воскликнула она с досадой. «Говоря о твоей жене, я ее, кажется, не съем». «Голубчик, все женщины стоят друг друга». Но она остановилась, боясь сказать слишком много. Она приняла покровительственный тон, считая себя очень доброй. «Бедный человек, его надо пожалеть». К тому же ей пришла в голову веселая мысль. Она улыбнулась и проговорила. «Скажи, ты не живешь больше со своей женой?» «Нет, даю тебе честное слово», — отвечал он, опасаясь сцены. «И ты думаешь, что она настоящая деревяшка?» Он кивнул головой в знак согласия. «Потому-то ты и любишь меня?» «Отвечай, я не сержусь». Он опять кивнул головой. «Отлично», — сказала она. «Я так и думала. Ах, бедняжка! Послушай, ты знаком с моей теткой Лера? Когда она придет сюда, попроси ее рассказать тебе историю зеленщика, что живет под нею. Черт возьми, как горячо! Постой немножко, я повернусь. Теперь погрею себе левый бок». Когда она подставила к огню свой жирный бок, ей пришла в голову присмешная мысль, от которой она сама рассмеялась. «Не правда ли я теперь точь-в-точь похожа на гуся? Именно гусь на вертеле. Верчусь, верчусь. Право, я совсем жарюсь в собственном соку». Она принялась громко хохотать, но вдруг в эту минуту из кухни донеслись голоса и хлопанье дверей. Мюфа, удивленный, устремил на нее вопрошающий взгляд. Она сделалась серьезной и озабоченной. «Это, наверное, Зоин кот, припоганное животное, которое все бьет». При этом она взглянула на часы. «Половина первого». Как это она совсем забыла о том, что решила позаботиться о счастье своего бедненького рогоносца? Но теперь, когда другой уже тут, нужно спровадить его, и притом поскорее. «Что ты хотела сказать?» — заискивающим голосом спросил граф Мюфа, счастливый тем, что она так любезна с ним на этот раз. Но она так торопилась отделаться от него, что вдруг, перейдя в совершенно другое настроение, сделалась грубой, наглой и уже не церемонилась в выражениях. «Ах, да!» — воскликнула она. «О зеленщике и его жене! Так вот, видишь ли, миленький, они совсем не знали друг друга, жили как чужие. Кончилось тем, что, считая ее сущей деревяшкой, он стал заводить знакомства с разными, и с ним случались всякие гадости. Она же, со своей стороны, утешалась с ребятами, которые были половчее мужа Пентюха. Так подобные отношения всегда кончаются. Мне это хорошо известно. Вот что значит не понимать друг друга». Мюфа побледнел, поняв, наконец, к чему клонятся все ее намеки, и хотел заставить ее замолчать, но она чересчур расходилась. «Нет!» — крикнула она. «Дай мне кончить!» «Если бы вы не были ослами, то были бы так же внимательны к вашим женам, как и к нам. А если бы ваши жены не были индюшками, то они потрудились бы делать для удержания вас, по крайней мере, то, что мы делаем для того, чтобы завлекать вас. Все это одно жеманство. Так вот что, миленький, намотай себе это на ус». «Не говорите о честных женщинах», — грубо сказал он, — «потому что вы их не знаете». Но она вскочила на колени. «Как я их не знаю?» — вскричала она. «Заморашки все твои честные женщины, вот что! Держу пари, что между ними не найдется ни одной, которая посмела бы рассказать про себя все, как я. О, не приставай ты ко мне с твоими честными женщинами! Не то я скажу тебе нечто такое, в чем потом сама буду каяться!» Вместо всякого ответа Мюфа пробормотал какое-то бранное слово. Нана, в свою очередь, побледнела. Она пристально смотрела на него в течение нескольких секунд, не говоря ни слова. Потом ясным, отчетливым голосом проговорила. «Что бы ты сделал, если бы жена обманула тебя?» Он ответил угрожающим жестом. «Ну, а если бы я тебя обманула?» «О, ты!» — пробормотал Мюфа, пожимая плечами. Но она вовсе не была зла. С самого начала разговора ей ужасно хотелось сказать ему, что он рогоносец, но она удерживалась. Она желала бы тихонько происповедовать его, но это, наконец, выводило ее из себя. Пора было кончить. «В таком случае, мой миленький, не понимаю, чего ты ко мне лезешь? Вот уже 2 часа, как ты наскучаешь мне. Ступай лучше за своей женой. Я тебе скажу, где она. У Фошери, улица Тедбо, на углу Провансальской. Видишь, я тебе даю даже адрес». При этих словах Мюфа поднялся со своего места, шатаясь, подобно быку, пораженному обухом. Но это еще более поощрило ее, и она прибавила торжественно. «Нечего сказать, хороши ваши честные женщины, которые вмешиваются в наши дела и крадут у нас любовников». Но она не кончила. Сильным толчком он повалил ее на пол и поднял над ней сапог, намереваясь размажить ей голову, чтобы заставить ее замолчать. Она страшно испугалась. Граф принялся бегать по комнате, как сумасшедший. Его зловещее молчание и ужасная внутренняя борьба тронули Нана до слез. Она глубоко раскаивалась в своей неосторожности и, придвинувшись к огню, чтобы погреть себе правый бок, пыталась утешить графа. «Послушай, голубчик, честное слово, я думала, что ты все уже знаешь. Иначе я, право, ничего бы не рассказала тебе. Да, наконец, это может быть и неправда. Я ничего не утверждаю. Об этом говорят? Ну что это доказывает? Право, ты напрасно горячишься. Если б я была мужчиной, я бы наплевала на всех женщин. Видишь ли, женщины как сверху, так и снизу все похожи друг на друга. Все они дрянь!» Она бранила всех женщин из самоотвержения, желая смягчить нанесенный ему удар. Но он ничего не слушал и не понимал. Не переставая ходить, он надел ботинки и сюртук. Затем он еще несколько минут походил по комнате, как бы отыскивая дверь. И, наконец, стремглав выбежал из комнаты. Нана очень рассердилась. «Ну и скатертью тебе дорога!» — крикнула она громко, хотя кроме нее в спальне никого уже не было. «Каков? Еще сердится, когда ему говорят. А я-то еще извинялась. Ведь я первая попросила прощения. Да и не сам ли он подзадоривал меня?» Однако она все-таки была недовольна собою, но делать было нечего. «Не виновата же я в самом деле, что жена наставила ему рога!» Наконец, обжаренная со всех сторон, горячая как печь, она юркнула в кровать, позвонив Зое, чтобы та впустила другого, поджидавшего уже на кухне. Выйдя от Нана, Мюфа быстро пошел вперед. Только что прекратился проливной дождь, и на грязных улицах было скользко. Подняв машинально глаза к небу, он увидел клочки черных, как сажа облаков, бежавших по луне. В этот поздний час на бульваре Гаусмана было почти пусто. Он прошел мимо дровяных дворов, расположенных близ оперы, бормоча бессвязные слова. «Эта девка лжет. Она выдумала это по глупости и по злобе. Ему следовало размажить ей голову, когда она лежала у его ног. Это чересчур позорно. Он никогда больше не увидит ее, никогда не прикоснется к ней, иначе он будет последний из подлецов». Он глубоко вздохнул, точно с него свалилась страшная тяжесть. «О, проклятое голое чудовище! Глупое, поджаренное, как гусь, плюющее на все, что он привык уважать в течение 40 лет!» Луна выглянула из-за облаков, покрыв белой скатертью пустынную улицу. Ему вдруг сделалось страшно, и он зарыдал, полный горя и отчаяния. «Боже мой!» — пробормотал он. «Все кончено! Ничего больше нет!» Запоздалые пешеходы проходили еще по бульвару. Он пытался успокоиться. Слова этой женщины все еще звучали в его пылавшей голове. Ему хотелось теперь обдумать факты. Графиня должна была вернуться от мадам Шезель только завтра утром. Но что могло помешать ей вернуться в Париж вечером и поехать на свидание к этому человеку? Он припоминал теперь некоторые подробности из времени их пребывания в Фондетах. Однажды он застал Сабину под деревом до того взволнованной, что она не могла ему ничего ответить. Этот человек был тут же. Отчего же не могла она теперь быть у него? Чем более он думал об этом, тем более это казалось ему вероятным. В заключение это показалось ему даже совершенно естественным и неизбежным. В то время как он сидел у кокотки, жена его сидела у своего любовника. Что могло быть проще и логичнее? Рассуждая таким образом, он силился оставаться хладнокровным. Он чувствовал, что впал в грех безумного плотоугодия, который, разверзаясь все больше и больше, подобно бездонной пропасти, поглотил весь окружавший его мир. Жгучие образы преследовали его. Нагая Нана вызывала образ ногой Сабины. При этом видении, сопоставлявшем их с такой бесстыдной близостью, он споткнулся и чуть не попал под колесо извозчичьих дрожек. Женщины, выходившие из одного кафе, еще не закрытого, несмотря на позднюю пору, со смехом принялись подталкивать его. Слезы снова подступили ему к горлу, и, не желая плакать при всех, он поспешил свернуть в темную пустынную улицу Россини, где принялся рыдать, как ребенок, идя вдоль безмолвных домов. «Конечно», — повторял он глухим голосом, — «ничего у меня больше нет! Ничего больше нет!» Он рыдал так сильно, что должен был прислониться к одной двери, закрыв мокрое лицо руками. Шум чьих-то шагов заставил его встрепенуться. Ему было и стыдно, и страшно. Он бегал от людских глаз, как ночной бродяга. Встречаясь с кем-нибудь на тротуаре, он старался принять развязный вид, воображая, что его историю можно отгадать по его походке. Он прошел по улице Гранд-Бательер до улицы Фобур-Монмартр. Но свет фонарей испугал его, и он повернул назад. В течение целого часа бегал он таким образом из квартала в квартал, выбирая самые темные закоулки. Но без сомнения у него была тайная цель, к которой он постепенно приближался, хотя и с бесконечными изворотами. Наконец, на углу одной улицы он поднял глаза. Он пришел. Это был угол улиц Тетбу и Провансальской. Он употребил час времени, чтобы дойти туда, тогда как это можно было сделать в 5 минут. Он вспомнил, что месяц тому назад был у Фошери, чтобы поблагодарить его за одну из его хроник о бале в Тюльери, где было упомянуто и его имя. Он жил в антресолях. Маленькие квадратные окошечки его квартиры были наполовину закрыты колоссальной вывеской какой-то лавки. Последнее окно слева перерезывалось яркой полосой света, проходившего сквозь плохо закрытые ставни. Он остановился, устремив глаза на эту полосу света, чего-то ожидая. Луна утонула в черном, как чернила, небе и начал моросить холодный мелкий дождик. На колокольне церквей Святой Троицы пробило 2. Улицы Провансальская и Тетбу убежали вдаль, пустынные, освещенные бесконечным рядом фонарей, терявшихся в желтом тумане. Мюфа не шевелился. Он вспомнил, что это была комната, обитая красными обоями, с кроватью в стиле Людовика XV в глубине. Лампа стояла, вероятно, на камине справа. Они, наверное, уже легли, потому что не промелькнуло ни одной тени, и полоса света оставалась неподвижной, как отблеск ночника. Устремив глаза все на ту же точку, Мюфа составлял план — позвонить, подняться вверх, не отвечая на вопрос швейцара, выломать дверь и броситься к ним в спальню, чтобы захватить их на месте преступления. На мгновение его остановила мысль, что с ним нет оружия, но потом он решил, что и руками задушит их обоих. Он возвращался к своему плану, обдумывая и исправляя его, не переставая при этом высматривать, не явится ли какой-нибудь обличительный признак. Если бы в эту минуту в окне мелькнула тень женщины, он бы позвонил. Но его леденила мысль, что он, может быть, ошибается. Что он в таком случае скажет? К тому же им снова начинали овладевать сомнения. Его жена не могла быть у этого человека. Это слишком чудовищно, невозможно. Но он все-таки не уходил. Он погрузился мало-помалу в какое-то не то оцепенение, не то полусон, который вследствие продолжительного ожидания и упорного сосредоточения на одной точке наполнялся галлюцинациями. Пошел ливень. 2 полицейских прошли мимо, и он должен был отойти от ворот, к которым он было прижался. Когда они ушли, он снова вернулся весь мокрый и дрожа от холода. Светлая полоса оставалась все на прежнем месте, ясная, неподвижная. Он уже собрался было уходить, когда вдруг мелькнула какая-то тень. Но она исчезла так быстро, что он подумал, что, может быть, ошибся. Но вслед за тем забегали одна за другой новые тени, как будто в комнате поднялась страшная суматоха. Мюфа стоял точно пригвожденный к противоположной стене. У него невыносимо жгло в желудке, но он терпеливо ждал. Мелькали профили рук и ног. Огромная рука бегала по потолку с кувшином, но ничего нельзя было ясно рассмотреть. Ему показалось, однако, что он заметил женский шиньон. «Он похож на прическу Сабины», — подумал он, — «но только затылок слишком развит». В эту минуту он ничего не мог толково сообразить. Желудок причинял ему такие страдания, что он прижимался к воротам, чтобы успокоиться. Зубы его стучали, как у бедняка на холоде. Затем, не переставая смотреть все на то же окно, он предался нравственно-политическим фантазиям. Он воображал себя депутатом на трибуне перед собранием, гремящим против разврата, предсказывающим катастрофы. Он перефразировал статью Фошри о ядовитой мухе и торжественно провозглашал, что общество не может держаться при таких византийских нравах. Это его успокоило. Тем временем тени исчезли. Очевидно, они снова легли. Но он все смотрел, ожидая, что будет дальше. Пробило 3 часа, потом 4. Он все не мог уйти. Когда начинался ливень, он прятался под ворота, а брызги грязи падали ему на ноги. Никто уже не проходил по улице. По временам глаза у него сами собой закрывались, точно обжигаемые яркой полосой света, на которую он уставился с таким глупым упрямством. Еще 2 раза мелькали тени, повторяя те же движения. Еще 2 раза по потолку пробежала рука с огромным кувшином, но потом снова водворилось спокойствие. Эта возня в комнатах еще более увеличивала его нерешительность. К тому же ему пришла в голову одна мысль, которая сильно умерила его волнение. Он сообразил, что ему стоит только дождаться выхода женщины. Конечно, он в ту же минуту узнает Сабину. Что могло быть проще? Никакого скандала и полная достоверность. Нужно только дождаться. Из всех смешанных ощущений, испытанных им за эту ночь, в нем осталось теперь одно жгучее желание знать правду. Но ждать у этих ворот было невыносимо скучно. Он чуть не заснул. Для развлечения он старался сосчитать, сколько времени ему еще остается ждать. Сабина к 9 часам должна быть на вокзале. Оставалось, стало быть, еще 4.5 часа. Он готов был ждать сколько угодно. Он не пошевельнулся бы со своего места. Он даже с наслаждением мечтал о том, что его ожидание будет вечно. Вдруг светлая полоса исчезла, и это, по-видимому, ничтожное обстоятельство было для него неожиданной катастрофой. По-видимому, они потушили лампу и теперь будут спать. И действительно, уже пора. Но это его очень сердило, потому что теперь это черное окно уже не занимало его более. С 1/4 часа смотрел он на него. Наконец, оно утомило его, и он отошел от ворот и сделал несколько шагов по тротуару. До 5 часов он прохаживался взад и вперед, посматривая от времени до времени на окно. Оно по-прежнему оставалось мертвым. Иногда ему приходила в голову мысль, не во сне ли он видел, что в нем плясали тени. Его одолевали ужасные усталости, какая-то тупость, так что он забывал даже, чего он, собственно, ждет тут, на улице. Он шел по тротуару бессознательно, натыкаясь на тумбы, и вдруг просыпаясь с испугом человека, не понимающего, где он и что с ним. Эх, наплевать на все! Раз они легли спать, пусть себе спят. Стоит ли мешаться в это дело? Ночь темна, никто ничего не узнает. Тогда все в нем, даже любопытство, точно сразу испарилось. Осталось одно желание покончить со всем этим — отдохнуть. Холод увеличивался. Оставаться на улице становилось невыносимо. 2 раза он уходил, снова возвращался, еле волоча ноги, и снова уходил. Все кончено, ничего больше нет. Он дошел до бульвара и уже не возвращался. Мрачно было его путешествие по улицам Парижа. Он шел медленно, почти задевая платьем стены домов. Каблуки его стучали по мостовой. Тень его то уменьшалась, то вытягивалась, описывая полукруги у каждого фонаря. Это как-то механически поглощало его внимание. Впоследствии он решительно не мог припомнить, по каким улицам он проходил. Ему казалось, что он в течение нескольких часов вертелся кругом, как в цирке. Одно только воспоминание очень ясно запечатлелось в его памяти. Он очутился, сам не зная как, у пассажа панорамы, прижавшись лицом к решетке и схватившись обеими руками за болты. Он не тряс их, он только старался рассмотреть, что делается по ту сторону решетки. Им овладело чрезвычайное волнение, хотя он не мог ничего увидеть во мраке пустой галереи. Ветер сырой, как из погреба, дул ему прямо в лицо, но он упрямо стоял. Потом, очнувшись, он спросил себя, чего же ему нужно в такой поздний час у этой решетки, к которой он прижался с такой силой, что на лице у него остался рубец. Тогда он снова двинулся в путь, полный отчаяния и смертельной тоски, как человек, подло обманутый и покинутый всеми в этом мраке. Наконец начался день. Серый зимний день, кажущийся таким меланхолическим на грязных улицах Парижа. Мюфа очутился в широкой строящейся улице близ деревянных дворов новой оперы. Залитый дождем, изрытый колесами повозок, глинистый грунт превратился в настоящее болото. Не обращая никакого внимания на лужи, он все шел, скользя и стараясь не упасть. Пробуждение Парижа, партии полотеров и рабочих, начинавших появляться на улицах по мере того, как светало, сильно смущали его. Все смотрели на него с удивлением. Шляпа его была мокра от дождя, ноги по колено в грязи, вид растерянный. Долго прятался он за лесами строящихся домов. В его опустелой душе оставалась только одна идея, что он очень несчастлив. Весь этот ужасный кризис окончился жалостью к самому себе. Поскользнувшись в одном месте, он почувствовал, что слезы выступили у него на глазах. Это были слезы не негодования, а просто слабости и малодушия. Одним словом, он чересчур устал. Его слишком измочило дождем, ему было слишком холодно. Он приходил в ужас при мысли вернуться в свой мрачный дом на улице Мираминаль. Ему хотелось, чтобы его согрели, пожалели, приголубили. Он машинально пошел к Нана. Дверь была заперта. Ему пришлось ждать. Привратник отворил ее. Поднимаясь по лестнице, он улыбался, мечтая заранее о теплом гнездышке, где ему можно будет отдохнуть и поспать. Когда Зоя отворила ему дверь, на лице ее выразилось недоумение и беспокойство. Барыня не могла всю ночь сомкнуть глаз, у нее ужасная мигрень. Впрочем, она все-таки посмотрит. Может быть, она еще не спит? Она скользнула в спальню, а Мюфа тяжело опустился в кресло. Но почти в то же мгновение в кухню вбежала взбешенная Нана. Она прямо соскочила с постели, едва успев накинуть юбку, босоногая, с распущенными волосами и разорванной рубашкой. «Как? Ты опять здесь?» — крикнула она, вся красная от гнева. Она бросилась вперед, чтобы самой вытолкать его за дверь. Но, заметив, в каком он виде, она почувствовала к нему жалость. «Ну, хорош же ты, мой бедненький!» — сказала она, смягчаясь. «Где это ты был? Ты их караулил? Ты бушевал?» Он не отвечал ничего, продолжая сидеть в кресле с видом пришибленного животного. Но она поняла, что у него все еще не было ясных доказательств, и, чтобы утешить его, сказала: «Ты видишь, я ошиблась. Я ничего не знаю, наверное. Твоя жена честная женщина, ей-ей. Теперь, голубчик, ступай домой и ложись спать. Тебе это нужно?» Он не шевелился. «Ну, ступай же! Ведь нельзя же тебе оставаться у меня! Надеюсь, ты понимаешь, что в такой час это неловко!» «Ничего, пойдем спать!» — пролепетал он. Она сдержала гневный жест. Терпение ее готово было лопнуть. Неужели он сошел с ума? «Ну, полно, убирайся!» — повторила она. «Не пойду!» Тут она окончательно вышла из себя. «Но ведь это отвратительно! Пойми, наконец, что ты мне надоел! Ступай к своей жене, которая тебе наставила рога!» «Да, наставила тебе рога! Знай это раз навсегда!» «Что, доволен? Оставишь ты меня, наконец, в покое?» Глаза Мюфа наполнились слезами. Он сложил руки с мольбою. «Пойдем спать!» Но она совсем потеряла голову. С ней самой чуть не сделалась истерика. «Это, наконец, ни на что не похоже!» «Какое ей дело до всех этих историй? Разве она не постаралась по доброте душевной раскрыть ему глаза самым деликатным образом? А теперь хотят, чтобы она же за все отдувалась? Нет, благодарим покорно. У нее доброе сердце, но не настолько. Черт возьми, с меня довольно!» — крикнула она, ударяя кулаком по столу. «Я ли не старалась? Я ли не была верна тебе, хотя мне стоило сказать слово, чтобы меня осыпали золотом?» Он с удивлением взглянул на нее. Никогда он не думал о деньгах. Стоило ей только выразить какое-нибудь желание, он его в ту же минуту готов был исполнить. Все его богатство к ее услугам. «Нет, теперь уже поздно», — с бешенством отвечала Нана. «Я люблю таких, которые дают, не дожидаясь, чтобы их попросили. Теперь же давай мне хоть миллион. Не хочу. Кончено. Мне теперь не до тебя. «Пошел вон! Или я за себя не отвечаю? Я сделаю что-нибудь ужасное!» Она пошла на него с угрожающим видом добродушной девушки, выведенной из терпения и глубоко убежденной в своем превосходстве над честными людьми, от которых ей житья не было. Но в эту самую минуту отворилась дверь, и на пороге показался Стейнер. Это было уже чересчур. «Как? Еще один?» — закричала она с бешенством. Стейнер, ошеломленный криком, остановился. Неожиданное присутствие Мюфаи, притом в такой час, раздражало его, потому что он боялся объяснения, которого старался избегать в течение 3 месяцев. Он моргал глазами, переминался со смущением на одном месте, стараясь не смотреть в глаза графу. Он тяжело дышал, лицо его было красно и искажено, как у человека, избегавшего весь Париж, чтобы принести хорошую весточку, и вдруг наткнувшегося на катастрофу. «Чего тебе?» — грубо спросила Нана, обращаясь к нему на «ты», не обращая внимания на присутствие Мюфа. «Я? Я?» — пролепетал он. «Мне нужно передать вам то, что вы знаете». «Что?» — он колебался. 3-го дня она объявила ему, что если он не достанет ей 1000 франков для оплаты по векселю, она не пустит его больше к себе на порог. 2 дня бегал он по городу и сегодня утром добыл всю сумму. 1000 франков, — сказал он, наконец, вынимая из кармана и подавая ей пакет. Но она совсем об этом позабыла. 1000 франков! — воскликнула она. — Разве я прошу милостыню? Вот смотри, плевать мне на твою 1000 франков! И, взяв пакет, она бросила ему его в лицо. Как расчетливый человек, Стейнер поднял деньги и смотрел ей в лицо, ничего не понимая. Мюфа обменялся с ним взглядом полным отчаяния. А Нана уперлась кулаками в бока, чтобы громче кричать. «Когда же вы перестанете, наконец, оскорблять меня? Я рада, что и ты пришел, голубчик. Мне удастся прогнать вас обоих разом. Но же, вон, вон, живее!» Они стояли оторопелые, не двигаясь с места. «Что? Вы находите, что я делаю глупость? Может быть, но уж вы слишком надоели мне. Будет с меня. Надоели мне эти порядочные люди. Если мне от этого придется околеть с голоду, мое дело!» Они стали успокаивать и уговаривать ее. «Раз, два, три! Вы не хотите уходить? Ну так смотрите, вот!» Быстрым движением она настежь отворила дверь своей спальни, и оба ее поклонника увидели на измятой кровати фонтана. Последний вовсе не ожидал, что его вдруг представят в таком виде, но нисколько не смутился, привыкнув ко всяким неожиданностям на сцене. После 1-го мгновения удивления он стал строить соответствующие случаю рожи, чтобы выйти с честью из этого пассажа. Он высовывал подбородок, морщил нос и передергивал физиономию. Этого-то фонтана и поджидала Нана каждый вечер у театра, почувствовав к нему бешеную страсть кокоток, гримасничанью и уродству комиков. «Вот!» — произнесла она с трагическим жестом. Мюфа, терпеливо переносивший все, тут, наконец, вышел из себя. «Потаскушка!» — прорычал он. Нана, направившаяся было к себе в комнату, вернулась назад, чтобы оставить за собой последнее слово. «А твоя жена разве не потаскушка?» Она ушла, захлопнув дверь и заперев ее на ключ. Мюфа и Стейнер, оставшись одни, молча обменялись взглядом. Вошла Зоя, но не принялась гнать их, а, напротив, стала очень любезно уговаривать. Как благоразумная женщина, она поняла, какую страшную глупость сделала ее госпожа, но она все-таки пыталась защитить ее. «Это недолго продлится. Пусть пройдет у нее этот зуд». Граф и банкир молчали и вышли, не говоря ни слова. На улице они братски протянули друг другу руку и, повернувшись друг к другу спиной, пошли каждый в свою сторону, медленно волоча ноги. Когда Мюфа вернулся к себе домой на улицу Мираминаль, жена его только что приехала. Они встретились на широкой лестнице, мрачные своды которой обдали их ледяным холодом. Оба подняли глаза, и глаза их встретились. Граф был в своем испачканном грязью костюме со своей подозрительной бледностью, человека, вышедшего из какой-нибудь трущобы. Графиня, точно вся измученная ночью, проведенной на железной дороге, спала на ходу, непричесанная, синевой под глазами.